эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас под современных календарей 14 сентября 2016 года, среда. По одному из старинных, 35-й день месяца завершения 7524 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Метафизика климата». Автор соведущий Тюняев Андрей Александрович. Здравия, Андрей Александрович! Здравия всем! Итак, метафизика климата. Иностранные слова. Может быть, для начала тогда расшифровать и объяснить, почему именно эта тема была принята для того, чтобы провести сегодняшний наш эфир. Еще раз добрый день, добрый вечер всем. Да, метафизика слова, конечно, иностранное, но без него никак не обойтись. Почему? Потому что оно обозначает то самое сакральное научные понятия, которые обуславливают вообще в знании те самые глубинные подходы к объяснению той или иной сущности, физической величины, мировоззрения. То есть это самые-самые-самые истоки, от чего все происходит. Поэтому вот когда, например, стоит словосочетание «метафизика климата», то это обозначает буквально, что это самые истоки, самые причинные, самые механизмы, может быть, начальные климата, по которым он как раз меняется, происходит, осуществляется, и мы вот живем по этим проявлениям. Поэтому без слова «метафизика» не обойтись. Ну, а название сегодняшнего нашего эфира «Метафизика климата Земли» — здесь, в принципе, все понятно. Это как раз обозначает то, что откуда у нас берутся такие изменения климата, которые мы наблюдали в древности и которые мы наблюдаем сегодня, и которые мы, может быть, будем наблюдать в далеком и недалеком будущем. Вот такое небольшое объяснение. Понятно, понятно. А насколько, скажем так, упоминание древности, то, что происходило, соответствует реально тому, что было в древности? Где те данные, по которым можно сказать, что да, это все правда, это все было, это все не выдумка? Хороший вопрос, и как раз в нем кроется самая большая загадка. Понимаете, существует научный поток научных данных, которые имеют определенную датировку и которые имеют определенный алгоритм датировки. То есть сегодня мы имеем вот ту историческую науку, а также к ней привязаны все остальные науки, ну, археологию, древние моменты биологии и тому подобное. Они все привязаны к одной и той же шкале датировок, которые формируются определенным образом вот уже там несколько сотен лет. Ну, по крайней мере, больше 100 лет. Насколько правильно это формирование таких датировок, на самом деле не ясно. А проверить это невозможно, потому что отталкивались, вот напомню, кто не знает, может быть, отталкивались сначала от письменных источников, в которых были даты. Потом под эти письменные источники подкладывали археологические находки и сравнивали, сопоставляя их между письменными и археологическими находками, сравнивая эти какие-то моменты, сравнивая отдельные проявления, и таким образом датировали уже археологические находки. Через них датировали археологические слои, в которых они были найдены, и эти датировки археологических слоев распространяли на большие регионы, и так формировались вот эти вот области в глубину всех земных датировок. То есть, грубо говоря, по большому счету, если подходить вот к современной науке, современных научных знаний, то все это буквально шито белыми нитками. Но, к сожалению, у нас других вариантов нет. Были попытки датировок, например, по тому или иному положению звезд на небе. Тоже предпринимались они много раз и в 19 веке, и в 20 веке. И сейчас такие попытки осуществляются. Но здесь тоже проблема в чем? Проблема в том, что до сих пор никто не знает ответа на два вопроса. Первый – что такое звезды? И второе, как, собственно, они движутся, чтобы просчитать, где они были в прошлый период своего времени. Поэтому из звезд мы датировок опять не вытащим. И приходится возвращаться к старым типам датировок, которые у нас существуют. Ну, и, наконец, есть третий тип датировок. Это тот, который складывается в археологии. Но он складывается все равно в русле первого варианта и складывается такими большими тоже мазками, пластами, которые называются в археологии археологической культуры. Здесь есть определенные тысячелетия, за которые складывались те или иные умения в больших массах народа и в больших массах археологических культур. И вот такими крупными слоями эту, в принципе, можно проследить. Достоверность тоже вопрос предельно нулевой. То есть достоверность может быть 100% и может быть нулевой. И в конце концов есть четвертый вариант из этих датировок, который, в принципе, я привожу в своей вот этой работе «Метафизика климата Земли». Здесь как раз датировка построена несколько другим способом. Она построена на математических свойствах пространства времени. И на слух, конечно, это может быть будет тяжело воспринимать, но я чуть позже попробую объяснить. Но тогда получается совсем другая история у человечества, если эта датировка правильна. Еще раз говорю, что сегодня не существует никаких правильных датировок. Общепринятая – это та научная, и вторая общепринятая – это археологическая. Они, в принципе, по большей части моментов совпадают. И вот я для того, чтобы было понятно, от чего мы отталкиваемся вообще в разговоре, я археологическую датировку крупными мазками так приведу. То есть 50 тысяч лет по старому воззрению возник современный человек, 15 тысяч лет возник следующий тип современного человека. В 9 тысячелетии этот человек перешел к неолиту. С 8 тысячелетия начался неолит. В 3 тысячелетии он закончился. Началась эпоха бронзы. В 1 тысячелетии до нашей эры началась эпоха железа. Дальше в нулевые годы состоял приход христианских героев, так скажем, персонажей. Но потом пошли средние века. Вот таким крупным мазками сегодня принята датировка по времени. Что в ней не стыкуется с современной исторической датировкой? Вот что. В датировке исторической говорится, что у нас центрами мира, которые дали все умения людям и все достижения цивилизационные, является Шумер, то есть междуречие Тигра и Евфрата, и Древний Египет. Ну, еще там ряд центров. В археологической датировке эти центры ничего не значат. Почему? Потому что в то время, когда история говорит о существовании в этих центрах развитых цивилизаций, на самом деле археология показывает, что там ничего не было, и они были не только более археологической культуры центра России, но и были новыми на этих территориях, пришлыми, как раз с наших территорий. Отставали по всем понятиям, по параметрам. Например, вот Шумер тот же самый отставал даже по производству меди, которой на их территории не было, и им приходилось завозить медь либо с Центральной Азии, либо с Балкан. А что касается Древнего Египта, то серебро с золотом египтяне научились разделять на 1500 лет позже, чем все остальные народы. Поэтому археология с историей здесь существенно разделяется. Но есть еще одно существенное разделение. Это как раз вот климатическое. В чем его суть? В том, что нам говорят, и, наверное, многие знают, кто древнюю историю изучает, что примерно в 20-15 тысячелетии до нашей эры существовало большое оледенение, которое покрывало определенные северные территории, в том числе в 10 тысячелетии до нашей эры закончилось это оледенение, например, в Европе, и закончилось оно в северных землях Центральной России, ну и также в остальных, там, Северная Америка, ну и другие территории. На самом деле, вот представление об этом оледенении, оно сложено было на тех работах, когда обнаружены были перекатанные камни, которые интерпретировали таким образом, что эти камни могли быть, были привнесены на наши территории, территории только движущимися льдами. И отсюда возникла теория оледенений. А вот сегодня, например, на новых данных уже эта теория не выглядит столь уж прям достоверной, что только льды могут перекатывать камни. Есть и другие показатели. Например, в Америке есть долина смерти, где камни движутся сами по себе. И не исключено, что валуны на наших территориях тоже двигались определенным таким же или подобным способом. Поэтому свидетельствовать о том, что перемещение камней является обязательным показателем обязательного присутствия льдов, это сегодня уже это неправильно. Если позвольте, я слово вставлю насчет этого. Да. Вот когда это рассказывают детям, что такой большой пласт льда, чуть ли там не 200 метров, а некоторые там еще говорят больше, да, но где-то меньше, больше, как бульдозер двигался. И дети в это верят. И вот он, этот бульдозер, своим ковшом эти камни тащил, перекатывал, борозды делал и так далее. Но это только могут думать так дети, которые не понимают, что лед такой массы не может двигаться просто так. Он не может просто перемещаться. Например, перед ним в сантиметре еще тепло, плюсовая температура, а он сам весь холодный там, и вот он двигает. Если есть наледенение такой высоты, это означает, что по всей территории тоже минусовая температура. Поэтому движение льда вот таким образом невозможно. И если где-то что-то замерзло, то замерзло вместе с камнями. И даже если есть подвижки, например, со стороны моря, там, ну, явно расширяется жидкость, да, и когда лед замерзает, расширяется, движение есть, то он двигается вместе со всем. Поэтому перекатывание камней, вот как бульдозер это делает, невозможно. Для этого необходимо, чтобы здесь была плюсовая, здесь, когда лед идет, минусовая. Тогда он как ковшо может двигать. Но это в природе нереально, тем более на таких больших территориях. Это как бы моя реплика в эфир. Я согласен. Согласен, именно так и есть. И вообще, на сегодняшний день, например, нет нормальной теории, которая объясняла бы, почему на тех или иных территориях происходит столь сильное похолодание, что они приводят к появлению серьезных шапок льдов. Или почему льды, например, тают. Конечно, все вы знаете, что существует сегодняшняя теория парникового эффекта или еще какие-то, но это проплаченные все вещи, на которых западные олигархи зарабатывают свои миллиарды, поэтому как бы к реальности они не имеют отношения. Так вот, вопрос-то не в том, что движутся они, эти льды, или не движутся, потому что дело в том, что вот это само движение и сами границы этих льдов, они существенно идут вразрез, опять же, с современными археологическими данными. И напомню, про льды сказка сочинялась примерно в начале 20 века, а потом уже во второй половине 20 века накопали очень много археологических стоянок на нашей территории. Я говорю сейчас про Центральную Россию и вот сопредельные территории. Так вот, накопали очень много стоянок, где люди жили себе припеваючи, и где материалы остались такие, что в том числе и кости животных, и птиц, и рыб, которые показывают, что там был обычный климат, который соответствует вот сегодняшнему современному. Поэтому говорить, что одновременно присутствовали какие-то километровые ледяные шапки и также виды животных и растений средней полосы, это очень даже неправильно. Поэтому теорию оледенения я предлагаю забыть ее раз и навсегда, потому что она неправильная по отношению к нашей территории. Может быть, она также неправильна по отношению к территории Восточной Европы. А вот дальше идет вопрос. Теперь смотрите, какая интересная штука идет. Я уже перехожу непосредственно к самому материалу. Ну, поскольку я отслеживаю уже в течение, по-моему, 2 лет это направление, так скажем, исследований, то, естественно, держу руку на пульсе. Так вот, последние годы наметилась такая тенденция, что в основном американские богатеи, так скажем, они стремятся почему-то на юг. Скуплены земли в Аргентине, скуплены земли в соседних территориях. Все вы знаете, что скуплены земли на Алтае. Скуплены земли также на южной оконечности Австралии, на разных островах. И вот это вот движение хаотических масс, которые осуществляются в направлении юга, не особо понятно, потому что, с одной стороны, большие массы бегут, явно бегут, и народ явно что-то чувствует и бежит в направлении юга, а с другой стороны, если хотя бы кого-то из этих бегунов остановить и спросить, почему ты бежишь, никто не ответит, потому что до сих пор нет никаких сообщений в прессе, что же происходит. Но вот это движение на юг, оно не только простыми гражданами осуществляется или богатыми людьми, которые себе пытаются строить южные виллы и тому подобное, оно осуществляется еще и самими государствами. Например, тот же Китай, он себе купил в южном полушарии несколько баз у других государств. Там идут уже военные конфликты, которые не особо сильно освещаются в прессе. Ну, то есть, движуха очень большая, и она никак не объясняется. Можно сказать, что это затишье какое-то, вернее, замалчивание, которое специально организовано. С другой стороны, может быть, и невозможно объяснить, потому что одно дело, когда вот звери бегут, например, от надвигающегося цунами, то не сразу можно и объяснить, что следом придет волна, потому что это как бы на ощущениях. Вот, может быть, и сейчас такое происходит. Подтверждения этому вот какие. Я напомню, что вообще ожидается в ближайшие годы, плюс-минус теперь уже, потому что не только вот в будущем, но и в прошлом, мы будем говорить, ожидается. Почему? Потому что мы уже перешагнули экватор как раз вот этих ожиданий. Первые ожидания были на 2002 год направлены, но мы уже пережили этот период, и вот чуть на будущее. Так вот, мы живем в такое время, что ожидается изменение климата. Причем какая-то катастрофа такая, ну, как всегда говорят, катастрофа, которая непременно приведет к концу света. Это предсказание, оно зафиксировано в Библии и зафиксировано, конечно же, у многих прорицателей, которые пытаются транслировать свои видения на современный период. Насколько достоверно это, опять очень тяжело судить, потому что мало ли где кто чего написал. Реализация всего этого написанного – это под огромным вопросом. Но есть люди верующие, которые двигаются вот, буквально согласно тексту. Однако, если бы это были простые какие-то люди, ну, то есть, грубо говоря, там, мы с вами как-то поддались общей тенденции и начали двигаться в направлении Аргентины, то это было бы более-менее понятно. Но когда это первые лица мира, даже я уж не буду говорить там государств, но даже мира, когда они заявляют с высоких трибун странные какие-то слова, делают какие-то странные заявления, тогда уже приходится задуматься, а не серьезно ли вообще это все задумано. Вот напомню, что в прошлом декабре, в декабре 2015 года, Папа Римский, он выступил и заявил о том, что вот то, которое прошло Рождество, оно может стать для человечества последним. Синхронно с ним выступила королева Великобритании Елизавета II в обращении к своим вооруженным силам и разместила это на своем официальном сайте, такое же предупреждение. Но только она уточнила, что внеземные силы настолько могущественны, что мы, земляне, с ними справиться не можем в этом вопросе. Она не стала ничего уточнять, но фантазируйте, мол, как хотите. Дальше было много за этот вот прошедший год, часть года, различных движений в этом направлении. И вот что интересно, 31 августа Барак Обама, президент Соединенных Штатов, разместил на официальном сайте Белого дома очередное обращение к американской нации, где тоже в завуалированной несколько, но достаточно легко понимаемой форме призвал всех готовиться к какому-то катаклизму, намеченному на 30 сентября, то есть вот скоро. И он назвал этот месяц подготовки нации. Ну, примерно так переводится. Можете посмотреть, это доступно в интернете. В Германии тоже недавно, вот пару недель назад, госпожа Меркель обратилась к нации, сказала, что закупайте продукты и предметы первой необходимости. Был еще один товарищ, который из Израиля заявил в несколько такой крикливой форме, что бегите, спасайте детей, хватайте все имущество и убегайте. Даже финны, вот сегодня я видел ссылку, даже финны заявляют, что готовьтесь и куда-то бегите. То есть возникает вопрос, что либо это психоз, который сформирован каким-нибудь очередным священным писанием, святым писанием, либо это действительно какое-то вот ощущение, как я уже говорил, которое формируется у тех вот животных, которые чувствуют приближение волны цунами на берегу. Непонятно на самом деле. Но вот фон такой политический, он вот такой и есть. Теперь, что касается непосредственно ожидания катаклизма. То есть, можно, конечно, поддаться на панике и сказать, что да, действительно, все это будет, поскольку это предсказано разными предсказателями и написано в священных книгах. Это первый вариант, естественно. Второй, можно все отрицать, потому что, ну, мало ли, что там напишут, мало ли, что напредсказывают. Ну, и третий вариант – это попытаться разобраться в вопросе, чтобы хотя бы понять, насколько, какая вероятность первого варианта и какая вероятность второго варианта. Вот мое исследование «Метафизика климата Земли», оно направлено как раз на то, чтобы понять, с чем мы, собственно, имеем дело. То есть, либо мы действительно скоро подвергнемся какой-то катастрофе, ну, насколько она сильная будет, тоже вопрос такой относительный, либо мы ни к чему не подвергнемся, ничему. Либо какие-то другие варианты. Так вот, возвращаясь к тому материалу, который я только что выше сказал по поводу оледенений, я напомню, что вот последнее, самое большое такое оледенение, называемое покровным, то есть, когда панцирь льда лежал ровным слоем, там чуть ли не в километр, вот это оледенение, пик его пришелся на 18 тысячелетие до нашей эры, и закончилось оно примерно где-то в 10 тысячелетии до нашей эры. Говорится, историки говорят, убеждены, что именно вот это покровное оледенение, оно занимало всю Европу, ну и север русской равнины. Как я говорил уже, что это очень спорные утверждения, потому что найдено очень большое количество, на русской равнине найдено очень большое количество поселений, и, как известно, подо льдом люди не живут, то есть они никак кроты не делают этих туннелей, не перемещаются по ним. В Европе, да, действительно, там есть, существует проблема. Там в 30-м тысячелетии якобы исчезли неандертальцы, а потом первые археологические культуры реального, настоящего человека современного типа, они появляются только в неолите. Я уже говорил в предыдущие свои эфиры, что раньше неолита, то есть раньше 8-го тысячелетия до нашей эры, человека современного типа нигде на Земле, кроме русской равнины, не существует. Ни одной стоянки не найдено нигде. Поэтому там, в Древней Индии, там, в Древнем Китае, в Древнем Шумере, в Древнем Египте и тому подобных территориях какие-то существовали цивилизации и какие-то еще существовали поселения людей, то раньше 8-го тысячелетия там ничего не существовало. Там существовали только палеоантропы. Известные неандертальцы или палеоантропы других видов. Все современные люди были сконцентрированы только на территории центральной части русской равнины и немножко в сторону Восточной Европы. Так вот, если придерживаться классической теории оледенения, то последнее оледенение закончилось в 10-м тысячелетии, и после этого оледенений массовых не было. Люди развивались, цивилизация развивалась определенным образом. Где-то примерно в 18-19 веке произошел какой-то такой скачок технологического, технического плана, и она из пологого полугоризонтального тренда развития перешла в вертикальный почти. То есть такая, знаете, ну, поменялось направление. Прирост цивилизованности за единицу времени стал гораздо большим, чем это было в предыдущие века. Но всегда уже, я вот заметил, что те, кто интересуется историей, давно уже замечали, что как-то странно вообще это выглядит, что мы за 100 лет насочиняли столько открытий и тому подобных вещей, что это превышает всю нашу богатейшую историю тех же самых открытий за предыдущие все эти тысячелетия. Это очень странно. Так вот, возникают вопросы, правильно ли мы оцениваем время, то есть правильно ли мы подходим к тому, что оледенения были тысячелетия назад, а не были, например, какие-то, в какие-то другие даты, которые измеряются сегодня годами. Может быть, это было гораздо более недавно, чем 18 тысяч лет. Когда начали исследовать современные 2000 лет, то ученые заметили, что в принципе вот в этом даже отрезке есть тоже достаточно серьезные колебания климата, ну, которые тоже получили свои какие-то названия местные. И эти колебания климата, они примерно идут с частотой где-то примерно в 300 лет. Там плюс-минус какие-то величины, потому что это все очень обтекаемо по датам. И вот каждые 300 лет примерно меняется какое-то направление климатических изменений. То холодает, то теплеет, то еще какие-то затишья, то какие-то возбуждения в климатической среде. И как-то все это вот меняется. Так вот, моя эта работа, метафизика климата Земли, она как раз посвящена тому, что, во-первых, нужно вычислить или попытаться выявить ту причину, которая формирует непосредственно вот эти изменения климата, если они, конечно, существуют в реальности, и если это не придумки наших неправильных выводов, которые мы сделали на прошлых периодах познания. А дальше уже попробовать, если такое такая периодичность климатическая все же будет установлена и будет выявлен механизм, почему она происходит, то дальше уже нужно сделать выверку с теми историческими данными, которые у нас имеются, и посмотреть, совпадает ли определенные, ну, полученные нами периоды с теми событиями, которые состоялись в истории. Если совпадает, то посмотреть, какой ценностью, точностью. Ну, вот вступление примерно такое. Хорошее вступление. Так, дальше как будем действовать? Что-то еще расскажем или будем уже какие-то реплики зачитывать из чата? Не-не, я расскажу сейчас. Сделаем, давайте паузу. Угу. Да. Хорошо. Я сейчас, да, основной материал там есть. Как говорил Джин, слушаюсь и повинуюсь. Отдыхаем 2 минуты 56 секунд, наслаждаемся музыкой в исполнении группы «Русичи», «Ты – Россия». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 14 сентября 2016 года среда, по одному из старинных 35-й день месяца завершения 7524 лета, пятница. Кто отмечает праздники по этому календарю, того поздравляю с днем богини Карны. Мы продолжаем разбирать тему метафизика климата, и автор соведущий Тюняев Андрей Александрович обещался нам после вступления выдать главную, так сказать, заготовку по теме. Итак, пожалуйста, Андрей Александрович. Да, вот непосредственно после такого вступления, которое было, я уже перехожу к телу, так скажем, исследования. Главное, нужно понять, от чего зависит, формируется климат. Вот современные познания нам говорят, что планета у нас сферической формы, ну, геоид такой, который находится в космическом пространстве и освещается Солнцем. В результате освещения Солнца происходит нагрев дневной стороны. Дальше существует такое физическое явление, которое называется прецессия. Прецессия оси Земли. Это ось Земли наклонена к орбите, к плоскости орбиты на 23 градуса. И в результате этого, когда Земля движется по орбите вокруг Солнца, то Земля получает неравномерный нагрев в течение периода своего, годового периода своего вращения. И в определенные промежутки этого периода вращения формируются летние условия климата, другие – зимние, осенние и весенние. Вот какая общая концепция появления климата на Земле и как бы на других планетах. Вот. Дальше из этой концепции дальше следует то, что чем дальше Земля находится от полюсов и чем ближе она находится к экватору, тем больше происходит различие между климатическими проявлениями. Ну, дальше вы все знаете сами. Так вот, смысл проявления здесь вот какой. Во-первых, что такое прецессия? Прецессия с точки зрения математики, она определяется там вполне реальными формулами, и у круглого тела, который находится в своем вращении и представляет собой гироскоп, как Земля вот в современных представлениях, прецессия может возникнуть только в том случае, если на ось Земли с двух ее полярных вот этих вот оконечностей действуют две противоположные силы. Тогда начинается проявляться прецессия. Как вы знаете, на оси Земли никаких сил не действует. Сила притяжения со стороны Солнца, если допустить, что она существует, то есть сила гравитации, она действует на центральную точку Земли, а поскольку это центральная точка, то плечо момента будет равно нулю, поэтому никакой прецессии эта сила вызвать не может. Это к тому, что, в принципе, при сферической форме Земли и при космическом плавании нашей планеты не существует физического объяснения появлению прецессионного движения. Дальше, теперь по самому периоду этой прецессии. Да, кстати, я забыл сказать, почему именно прецессия, почему с нее начал. Потому что прецессия – это самый главный календарный и климатический параметр. Это давно уже с древности еще замечено. И прецессия, она за каждые... Вот по современным данным, прецессия приводит к тому, что за каждые 70 лет, 72, если точнее, начало летнего равноденствия смещается в сторону весны на 1 градус, на 1 день. Вот. Называется это предварение само явление. Известно давно, и по официальной теории истории чуть ли не 2000 лет известно. На ней все строятся календари, и вот все изменения в календарях тоже на этом явлении. Просто иногда называется немножко по-другому. Так вот, в древности посчитан был период прецессии, он равняется 25 920 лет. И на нем построена вся остальная математика календаря и религии. Если разделить его на 12, этот период получается 2160 лет. Это одна эра, в каждую из этих эр приходит соответствующая мессия, начинается эра, ну, последняя начиналась эра рыб, была 2000 лет назад. То есть, это как раз и зодиакальные эры, когда на одного героя зодиакального, на один знак зодиака приходится по 2000 лет. Еще раз напомню, что считается, сегодня считается, что период прецессии 25 920 лет. К нему, к этому периоду, и привязаны все основные исторические события. Потому что раньше в священных книгах, и вообще и сегодня это остается, запечатлены были вовсе не исторические события, а календарные. И там, когда разговоры идут о всех этих героях, которые в древности кого-то побеждали, куда-то ходили, где-то перемещались и тому подобное, все это было, все это касалось только календарных персонажей. И поэтому, когда начинаешь их переводить путем вот этого периода прецессии и долей вот, 12 частей года, начинаешь переводить в года, то получается, как вот наверняка все помнят, что у древних библейских персонажей там по 900 лет жизни были и тому подобное. Вот как раз это отсюда и берется. То есть, когда переводишь через этот период, то получаются очень большие жизни у древнего населения, ну и, естественно, очень большие сроки древности самих исторических событий. Вот. Возникает вопрос, если не физическими, не гравитационными силами период прецессии организован, то чем он организован? Вот мое предложение, предположение такое, что период прецессии формируется вовсе не физическими силами, а математическими. То есть вдаваться в подробности, но смысл в том, что период прецессии формируется счислениями. Мы сегодня привыкли, что оперируем десятиричной системой исчислений, где у нас, например, первый десяток, потом второй десяток пошел, ну и так далее. Вот первый десяток закончился, представим его как круг, пошел второй десяток, где крутится таких 10 кругов, ну и так далее. Наглядно вот система счислений взаимовложенных, она представлена в современных часах, где есть минутная, секундная и часовая стрелка. Каждый из стрелок делает оборот, но каждый оборот он имеет свою градацию. И так уж сложилось, что для времени у нас градация шестеричная, то есть используется шестеричное счисление. У нас получается 60 секунд в одной минуте, 60 минут в одном часу, дальше идет в сутках 24 часа и, наконец, в году 365 дней. Наблюдатель уже заметит, что везде здесь основание 6. Далее, там нужно посмотреть, кто интересуется историей времени, там нужно посмотреть, что вначале были часы, двойные, сдвоенные, что секунды были одинарные. Но это как бы в истории не буду дальше углубляться. Я вам скажу конечный результат. Он очень интересный. Если взять 6 секунд умножить на 6 минут умножить на 6 часов умножить на 2, это вот то, что две половины в сутках, дневная и ночная, и перевести вот эту двойку в шестеричные счисления, то есть разделить ее на 10 и умножить на 6, то получается интересный период 259 лет и 0,2 года. То есть это получается та же самая калька той прецессии, которая была раньше, только на 100 порядков ниже. Если там был 25 тысяч лет 920, то здесь 259 лет и 0,2 года. Куда подевались вот эти, куда подевался множитель 100? Он подевался, он исчез как раз из тех секунд, не 60 нужно брать, а 6, и минут, не 60 минут в часе, а 6. Почему шестерки? Потому что со школы мы прекрасно знаем, что каждая окружность может быть разделена своим диаметром только на 6 частей. Это принцип шестеричного счисления. И он заложен в таких вещах природных, как, например, соты пчелы, или, например, так, ориентироваться в эзотерике, например, скрижали герои выполнены таким образом, или, например, цветок лотоса и тому подобное. То есть все эти системы выполнены в шестеричном счислений, и они как раз показывают вот всю красоту вот этой математического воздействия. Я, например, не знаю пока, как точно это объяснить. Может быть, мои объяснения покажутся не очень, так скажем, внятными. Но вот я чувствую, что 259 лет и 2 года – это как раз тот самый период прецессии, который мы раньше считали размером в 25 тысяч лет 920. Какие есть подтверждения? Подтверждения есть через закон, который называется закон 72. Есть, ну, или правило 72. Это основное правило 72, оно тоже чисто математическое, и оно никак от физики ни от какой не зависит. И главное, что оно не зависит ни от счислений, ни от чего. То есть, вот что выше предложено, 259 лет период, что вот это правило 72, они работают независимо ни от чего, в любом пространстве, в любой точке галактики эти правила. Так вот, закон 72, он в чем он интересен? Он описывает все явления, которые удваиваются. То есть, грубо говоря, вот, например, в банковской системе, если положили, если у вас есть какая-то сумма и нужно посчитать ее прибавление, то она удвоится при определенном проценте в день за такое-то количество лет. И вот именно вот это вот число 72, оно является константой вот этих всех вычислений. По этому же числу и по этому правилу идет и распад радиоактивных веществ, и многие физические процессы идут по этому правилу. Это можно посмотреть в сети интернет, там, так, чтобы это не со слуха воспринимать, а с формулами. Так вот, если поставить вот это число и посмотреть, через какое количество лет удвоится, опять же, система наших летоисчислений, то, в принципе, мы опять выходим на то же самое число 259,2 года. И это правильно. Почему? Потому что что такое прецессия? Прецессия – это когда вся система, вот полный период прецессии – это когда вся система поворачивается вокруг своей оси на один оборот. А что такое поворот на один оборот? Это как раз удвоение, что был первый оборот стабильный, и когда второй раз повернулся, то удвоился оборот. Поэтому правило 72 – это вот железобетонное, на мой взгляд, подтверждение того, что явление прецессии существует, но оно не физическое, не из-за наклона какой-то оси, не каких-то сил, а оно математическое, то есть оно вызвано самой структурой пространства, времени, в которой погружена наша планета и мы с вами. Дальше нужно понять, каким образом вот мы установили этот период. Пусть он будет у нас 259 лет, и нужно понять, каким образом вращается планета. То есть, либо она вращается, как сегодня принято, вокруг своей оси, и каждый раз догоняет Б, и за 259 лет она как бы сделает дополнительный один оборот, либо есть какие-то другие варианты вращения. Здесь мы переходим уже к самому такому тонкому вопросу, но сегодня он стоит очень остро, и впервые я в него погрузился осенью позапрошлого года. Вопрос о форме Земли. Климат как раз определяется еще и формой Земли, потому что нужно понять, каким образом поступает тепло и каким образом оно принимается. Так вот, те, кто интересуется проблемой формы Земли, наверное, знают, что в последнее время появилось очень много в сети интернет-данных различного плана, которые показывают, что наша форма, наша Земля по форме далека от сферической. Я как раз сейчас набираю материал на книгу по форме Земли, уже вот 2 года работаю над этим вопросом, и могу предварительно сказать, что для сравнения, вот, например, сколько есть доказательств в одну сторону и сколько есть доказательств в другую сторону. Вот доказательства о том, что планета сферической формы, нет ни одного на сегодняшний день, вообще ни одного. А доказательства, что она является какой-то формой, ну, типа плоской или плоской чаши, примерно где-то около 80 или 90 доказательств. Сегодня проведены и опыты, очень многие, и съемки, и чего только нет. Так вот, если предположить, что планета сферическая, то тогда непонятно, что вызывает вообще изменение климата, потому что наклон оси, он, во-первых, ничем не обоснован, во-вторых, там нужно внимательно смотреть, и там получается так, что наклон оси не обеспечивает изменение климата никак. Я имею в виду не годового и не суточного вот, тепло, холодно, а глобального изменения климата. То есть невозможно добиться такой геометрии изменений каких-то серьезных в положении Земли. А вот если Землю считать плоской или там в форме чаши, например, неглубокой, то тогда возникают варианты объяснений. Опять же, напомню, что в 19 веке была организована такая общественная организация, называлась «Общество плоской Земли», и оно, в принципе, существует до сих пор, это американская организация. Они развивают теорию, что Земля плоская, и центр ее находится в Северном полюсе, дальше периферия ее идет по Южному полюсу, и вот дальний конец вот этого диска, окончание, внешний край, это и есть Южный полюс, и там стоит стена льда, которая не пускает ни людей, ни мореплавателей за свои борта. Моя теория формы Земли, она, конечно, далека от вот этой классической, так называемой, и совсем по-другому она выглядит. В моей теории центр Земли находится в регионе Москвы, и дальше от Москвы уже идут равноправные области, которые могут вращаться. Вот эти области расположены крест-накрест, то есть есть одна ось, который связывает север и юг, где у нас сейчас находятся холодные зоны, полярные зоны, которые мы называем полюсами. И вторая ось перпендикулярная первой – это восток-запад. И вот если сверху смотреть на эту систему, то она представляет собой такую чашу, где в центре находится Москва, а Москва переводится, если кому интересно, это столовая гора, то есть центр мира буквально переводится. А дальше вот этот крест, который образуется двумя холодными и двумя нейтральными, экваториальными, так скажем, осями. Так вот, на мой взгляд, как раз именно вращение происходит таким образом, что вокруг Москвы происходит перемещение периферии наших земель, всех планетарных земель, планетарных в кавычках в данном случае, и они перемещаются в различные зоны, те земли, на которые приходился восток и запад, они перемещаются в зоны, где раньше располагался север и юг. То есть, грубо говоря, Земля медленно поворачивается вокруг, чашеобразная Земля вокруг своей оси, и современные зоны, где это вот с одной стороны, с западной стороны Америка и Европа, с восточной стороны Восточный Китай и Япония, они в скором будущем должны перевернуться и повернуться таким образом, что Япония уйдет на Южный полюс, Япония уйдет на Северный полюс, а Европа с Америкой переместятся в Антарктиду. И там станут холодные эти условия обитания. То есть смысл изменения климата он состоит как раз в том, что Земля она постепенно, как юла, вращается, и эта скорость вращения всего лишь 259 лет. Но 259 лет здесь, опять же, в силу определенных этих математических выкладок, это происходит оборот, один период, не в десятиричной системе, как мы привыкли, то есть когда он делается один полный оборот, а ну, круг, один круг, а этот оборот, этот период 259 лет, он происходит, когда перемещается система на один спин, так вот объясняю. Что такое спин? Это когда система переходит из одного состояния в другое, такое же состояние, ну, это вот минимальный показатель. Для окружности, а минимальный показатель – это поворот на 90 градусов. То есть, грубо говоря, если вы повернете окружность на 90 градусов, то вы не заметите разницу между этими двумя состояниями. Вот для Земли как раз поворот на 90 градусов происходит за 259 лет. За каждые 259 лет. Значит, что вызывается в результате этого? Какие события происходят в результате этого поворота? Ну, во-первых, меняются зоны охлаждения и нагрева, меняются местами. То есть, грубо говоря, сегодня вот те зоны, которые занимают Северный и Южный полюс, они будут располагаться уже в экваториальной части планеты. Это значит, что ледяные шапки растают и там, а на противоположных углах, вот, которые станут новыми севером и югом, там сформируются свои ледяные шапки. То есть, в принципе, система ничего от этого не потеряет, не выиграет. Но проблема в том, что всегда существуют переходные процессы. Таяние ледяных шапок на севере и на юге, оно происходит достаточно быстро. Это там, считанные годы. А собирание воды в ледяные шапки на новых местах происходит уже гораздо более долгие сроки. Вот по моим подсчетам, это, опять же, тот же самый период, 259 лет. То есть, это где-то 200 лет, это будет вода скапливаться в новой шапке, в новой полярной шапке. И пока она будет скапливаться, то общий уровень вод Мирового океана, он примерно будет выше современного на 70-100 метров. Это тоже цифры, посчитаны уже многократно, и я их просто только озвучиваю. А так, уровень поднятия вод из-за таяния современных ледяных шапок, он давно уже посчитан. Еще раз скажу, это 70-100 метров. Москва примерно имеет поднятие где-то 125-150-200 метров над уровнем моря, поэтому делайте выводы. Собственно, по этим причинам, например, Западная Сибирь бедна памятниками, археологическими памятниками, потому что там люди практически никогда не жили, они, эти места были всегда под водой. Это тоже известный фактор, и потому что там средняя высота над уровнем Мирового океана примерно где-то как раз и есть 50-70 вот так, метров. Так вот, в случае такого поворота, про который я говорю, у нас тогда получится интересная картина, что Европа и Америка, они окажутся под ледяными шапками и окажутся у нас Южным полюсом, новым Южным полюсом. И также Япония окажется Северным полюсом. В Центральной России ничего не изменится как таковое, только поменяется взаимоположение всяких осей, экваторов, ну, таких привычных ориентиров. Причем отмечу, что в этой системе Солнце не играет никакой роли. Когда нам говорили, что вот оно формирует климат, на самом деле Солнце не формирует климат, оно вообще в этой структуре играет сугубо там, 10-степенную роль. Но это вопрос уже немножко отдельный сейчас. Может быть, до него дойдем. Интересно вспомнить в этой связи это данные, воспоминания одного или греческих, сейчас уже не помню, историков, когда он говорил, что на его жизни Солнце меняло два раза места восхода, и странно, но за это время ни люди не стали болеть, ни Нил не потек в противоположную сторону. Вот я когда первый раз прочел это свидетельство тогда, по-моему, это Геродот писал, я еще удивился, думаю, надо же, выдумки. А вот когда время прошло, уже смотришь, а получается, что, скорее всего, это прав был свидетель и правильно говорил, что, оказывается, могут такие изменения происходить. Так вот, смысл того, что сейчас происходит, я возвращаюсь к чуть более раннему, то, что я сказал, что, возможно, некоторые главы государств знают, что так происходит вот такое перемещение полюсов, даже не полюсов, а это происходит поверхность Земли, она перемещается по отношению к внешнему воздействию вот на такие градусы за такое время, за названное время, и происходит такое изменение климата. И похоже, что это известно определенным силам, и они вот поэтому формируют такие потоки беженцев, там, переселенцев и тому подобное. Вот отмечу, что форма Земли, то, что она не сферическая, для меня, например, было удивительно, но впервые я коснулся этой темы в институте, в одном из математических институтов Российской академии наук, когда пришел как раз обсудить эту тему с президентом этого института, выдающимся математиком, который в советское время его возглавлял, и сейчас там почетный президент. Оказывается, их институт, математический институт, с 80-х годов разрабатывают как раз эту теорию не сферической Земли. И у них уже вышли там и труды, и публикации, и все как полагается. Просто это не озвучивается для широких масс, поскольку это пока под грифом полусекретно было. Но вот сейчас вырвалось наружу. Вот можно считать, что еще одну часть сказал, а дальше уже перейдем к некоторым конкретике. Давайте сделаем паузу. Замечательно. Так, ну тут у нас в чате уже идет, как бы так мягко сказать, общение по поводу версии плоской Земли или не совсем плоской в виде чаши или что-то там еще. Такой вопрос, но она хоть крутится? Так если прецессия есть, конечно, теперь крутится. Только вопрос как? Всегда вопрос как? Вот теперь вопрос как и вокруг чего. Ну ладно, да, хорошо. Давайте немножечко еще отдохнем, коротенькую песню поставим Александра Субботина. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 14 сентября 2016 года среда, по одному из старинных 35-й день месяца завершения 7524-го лета, пятница. Поздравляю тех, кто отмечает праздники по этому календарю, с днем богини Карны. А мы продолжаем разбирать тему эфира «Метафизика климата». Автор, сведущий Тюняев Андрей Александрович, еще более нас интригует, чем во все предыдущие эфиры, и как бы поддает жару. Ну что ж, давайте следить за темой, которую он разворачивает. Пожалуйста. Да, но я пока по теме плоской Земли не буду ничего говорить, потому что, в принципе, все это можно найти в интернете. И вот просто словами этого не посмотрите те ролики, которые уже отсняты, то многое станет понятным, что концепция сферической Земли, она просто не выдержит никакой критики. Просто немножко так штрихами. До сих пор вот у нас там несколько десятков тысяч спутников на орбите в разных положениях. До сих пор нет ни одной фотографии, неофициальной и неофициальной, никакой фотографии ни Северного, ни Южного полюса. Дальше. До сих пор нет ни одной официальной фотографии, кроме фотографии, которая была сделана, по-моему, в 70-е годы, единственная, фотографии в кавычках. Нет ни одной фотографии сферической Земли из космоса. Тоже нет ни одной. Значит, масса обманок существует, которые показывают, что горизонт закругляется. Потому что когда существует очень много съемок с орбиты, когда камера падает и не отрезает этот кусок, то она переворачивается, и Земля, круглый горизонт выгибается в обратную сторону, становится антикруглым. Это забавно смотрится, но зато показывает, что насколько широк этот обман. Но это к теме климата не очень отношение имеет. Просто я предлагаю в данный момент принять вот как объяснение, чтобы дальше излагать, что Земля все-таки имеет форму чаши, или она плоская, или еще какой-то формы похожей, но только точно не сферической, потому что здесь просто вот запрещено. Еще одно, кстати, очень такое, которое вот физики сразу поймут, и я думаю, что это убедит их на 100%. Ну, а остальные попробуйте тоже понять. Дело в том, что существует основное правило гироскопа, почему его используют во всей технике, во всех полетах, прицелах и тому подобное. Если гироскоп раскручен, то его изменить положение его оси невозможно. И если вдруг на этом гироскопе какое-то сформировать другое движение, то оно будет возможно только в одном варианте, если оно такое же сонаправлено с его вращением. То есть, грубо говоря, если в гироскопе разместить другой гироскоп, то его ось вращения будет совпадать с осью первого гироскопа. Так вот, когда вы смотрите каждый вечер прогноз погоды, вы видите, что вам показывают Землю, на которой, которая якобы представляет собой вращающееся тело, то есть гироскоп, и вы видите иногда, вот особенно сейчас осенью, вихри циклонов и антициклонов. Понимаете, то есть они представляют собой тоже гироскопы, и их оси перпендикулярны оси того гироскопа, на котором мы находимся, то есть Земли. Этого быть в принципе не может. То есть невозможно существование двух гироскопов с таким расположением осей. Это вот и математика, и физика вся тысячелетняя, она просто запрещает. Поэтому либо мы видим с вами вращение вихрей в открытом поле, если они существуют вот с таким вращением, то планета наша не вращается. Либо планета вращается, то тогда вихрей таких быть не может принципиально. Их ось вращения должна быть так же направлена, как ось вращения планеты. То есть, ну, грубо говоря, в наших широтах они должны быть горизонтальными. А мы-то видим вертикальные. Так, дальше. Я предлагаю просто остановиться то, что наша Земля условно чашеобразная. Там просто геометрия ее сложная, и она до конца еще не выяснена. Дальше. Я вот сейчас расскажу еще одну интересную тысячелетнюю тоже такую баталию, которая как раз выходит на форму Земли. Все знают, что у нас в истории человечества произошла смена двух календарей, всего двух. Вот один был юлианский, а другой григорианский. Что значит название? Ну, понятно, по классической теории Юлием был один император, а Григорием был там папа какой-то. Но на самом деле это все выдумки историков. Потому что юлианский это был, название юлианский происходит от тюркского слова юл, юла. Это как раз змей, который вращается вокруг центра оси. А григорианский это Григорий, это солнце. Это движение по Солнцу. Вот два календаря. Первый юлианский – это движение, которое мы называем сегодня там, солнечно-лунный календарь. Ну, такой старый тип календаря. А григорианский – это современный, по которому мы сегодня живем. Но смысл-то их как раз был не в том, что один от другого опаздывал на 10 или на 12, на 13 дней, и якобы точности у юлианского не хватало, поэтому григорианский придумали. Нет, смысл-то как раз был не в этом. А смысл вообще григорианской и юлианской системы, а в том числе и православия, и католицизма, он состоит как раз стоял в том, что у людей резко расходились воззрения на окружающую систему. Вот давайте вернемся, например, на 500-600 лет назад. Что мы видим с вами? Мы видим космическое небо со звездами, мы видим летающую по небу Солнце, Землю стационарную, как нам кажется, и пытаемся построить модель из того, что мы видим. Существует только два варианта модели, которые мы можем построить. Они, в принципе, и были построены. Докоперниковская модель, она была построена таким образом, что стационарно лежит на своем месте, вокруг нее каким-то образом движется Солнце. Это так называемый юлианский календарь. То есть, когда ведомым является Солнце. А григорианский календарь и солнечная сегодняшняя вот, система построены уже на видениях, на модели Коперника. Когда он разместил Солнце в центре модели, неподвижным, ну, условно неподвижным, и вокруг этого неподвижного Солнца летает подвижная Земля. То есть вот, вот в принципе в чем различаются эти два календаря. Но их различие выливается не в то, что они в датах как-то там, на самом деле на даты никакого влияния почти это не оказывается. Это как у Эйнштейна было потом развитие, что теория относительности, в чем ее смысл? А все равно, что вы григорианским, что юлианским измеряете, что Земля крутится вокруг Солнца, что Солнце вокруг Земли, вы никогда не определите изнутри системы настоящее ее поведение. Вот это и есть теория относительности. Но вот на этом вот противофазном движении сформирована дальнейшая вся религия. Вот, вот в чем, как говорится, проблема, и в чем там, кто там, собака порылась. Потому что если мы, опять же, 500 лет назад смотрим на эту систему и считаем, что у нас Земля покоится стационарно, тогда мы воспринимаем некий космос, который над нами существует, что он вращается вокруг Земли, вокруг какой-то оси, которая происходит, проходит из космоса сквозь Землю и уходит туда в глубину. Мы же видим сверху вращающиеся звезды, это как раз звездные треки, все это красиво. И вот это движение космоса неподвижной Земли, это называется язычеством сегодняшним. То есть, получается, с точки зрения человека, который живет и меняет свои поколения, он видел, что звезды медленно, со скоростью прецессии, почему я про нее вначале говорил, потому что все религиозные, климатические и календарные периоды, все завязаны на этом явлении, на одном. Так вот, человек с Земли видит, что звезды, которые звездными ходятся, он со скоростью прецессии меняется. А поскольку раньше были верования, что в звездах находятся души наших предков, то есть они туда улетают, к звездам, то получается, что вот эти предки, они как бы делают такой хоровод вокруг Земли. И это было воспринято также опять человеком по-человечески. То есть если в одной зоне 30 градусов, например, находится отец, то в следующей зоне, когда переходят те же звезды или какое-то созвездие, то оно воспринимается как сын предыдущего отца, ну и так далее. Если же, то есть получается, что Бог у нас, вот с точки зрения язычества, получалось, что Бог у нас не един, а он был первый бог, вот у русского народа, например, Сварог, а потом у него по мере поворота звездного неба, звездного свода формировался сын Перун, внук Дождьбог, правнук Богумир и так дальше. И в конце концов приходил это к Рюрику. Другая же позиция, это я сейчас сказал юлианскую позицию, и, или мы ее называем сегодня языческой, ну и в принципе начальные, то есть основа православия была тоже построена именно на этом. То есть, если мы смотрим из космоса сверху на Землю, то мы видим, как вокруг Земли, если считать, что Москва – центр мира, как вокруг Москвы идет поворот вот этих вот влияний, так скажем, космического. И идет он поворот таким образом, что по часовой стрелке. То есть, например, от Прибалтики туда в сторону Урала. Другая позиция – это григорианская, это авраамические религии, они как раз, или католицизм современный, это как раз обратное движение. То есть они назвали, что существует единый Бог, а единый Бог – это обозначение некоторого такого управляющего центра в космосе, который является неизменным ни при каких условиях. То есть есть какая-то что-то вбитое в небосклон, которое не движется ни в какие стороны. И тогда по отношению к этому центру перемещается Земля. И Земля движется уже, естественно, вот как по теории относительности, уже мы меняем участников движения, тогда Земля у нас, получается, движется против часовой стрелки в этой системе. Вот в григорианском календаре у нас получается, что всегда существует один Бог. Это параллель из русского, из юлианского календаря, это бог Перун, то есть это громовержец Тор в тюркской там, ну и так далее. Он находится примерно, его ось раньше проходила, то есть местоположение этого бога на Земле, она проходила через Пулковский меридиан, и это была как раз вот та граница, от которой отмечалось движение. А само движение шло, вращение Земли происходило, во-первых, происходило вращение Земли, а во-вторых, оно происходило против часовой стрелки, то есть от Прибалтики в сторону Европы. Вот все различие между юлианским и григорианским календарями, между язычеством и христианством. То есть смысл был в том, что примерно 500 лет назад, то есть во времена Коперника и позже чуть него, вот произошло раздвоение такого понимания, как же вращается небо и как же вращается земля. Либо небо вращается вокруг земли, тогда это язычество, либо земля по отношению к небу, тогда это христианство. Вот смысл этих двух вещей. И сегодня, после всех этих метаморфоз, которые прошли за эти 5 столетий, вылилось это противостояние так, что от той оси, которую я сказал, от Пулковского меридиана, одна религия, которая собрала в себе вот все движения неба, она стала православием и движется на восток, то есть по часовой стрелке. А та, которая заставляет двигаться Землю, вращаться, она движется на запад и стала католицизмом. Вот у нас две половинки. Кстати, экуменизм, когда вот говорят, что будет объединение религии, это как раз когда каждая из религий сделает по половине своего оборота, то они встретятся в нижней точке, это будет слияние религии. Ну, короткое, потом опять будет расхождение. То есть, это понятно, что это полумифологическое, но это чистая физика, чистая математика. Здесь от нее никак не уйти. Здесь религия как раз имеет именно основу физическую и математическую. То есть вот этот оборот, он главный является для церкви и православной, и католической, и любых других вероисповеданий, религий и направлений. А дальше самое интересное, что в принципе мы, опять же, повторюсь, что с нашей точки зрения мы не можем установить, что и как вращается, если не понять системы. Потому что если мы просто будем наблюдать, то у нас нет реперных точек, за которые мы можем зацепиться. И с равной версией можно предположить, что идет одновременно. Вы знаете, как когда берете, например, болт и гайку, есть три варианта. У вас гайка неподвижная, болт выворачивается, есть болт неподвижный, гайка накручивается. И есть третий вариант, когда и болт, и гайка вращаются с половинными скоростями, в результате происходит такое же закручивание. С точки зрения самого крепления, как навернуть болт или гайку, в общем-то, неважно, все равно будет закручено. Но технологически, вот что относительно другого крутится, это обозначает сам процесс, то есть что вертится. Потому что если мы, например, на гайке находимся, как люди на Земле, то вот нам нужно знать, вращается она или не вращается. А дальше начинается уже самое интересное, и начинается очень такая интересная физика. Вот я попытался понять физику поведения планеты и как формируется уже климат, почему происходит перемещение и, собственно, что перемещается уже через современную физику, которая вот сегодня, так скажем, доступна на самом передовом плане. И вот посмотрите, какая интересная штука получается. Мы знаем, что у нас сегодня есть два вида волн излучения. Волны здесь все равно в данном случае. Одно электромагнитное, то есть это когда движутся электрически заряженные частицы, и вот само перемещение их электрических зарядов, неважно на чем, находящихся, на больших или малых частичках, вот оно формирует электромагнитное поле. С другой стороны, перемещение масс формирует гравитационное поле. Перемещение масс, я не знаю, почему так долго ищут гравитационные волны, вот если... Я вам сейчас скажу, я думаю, что все со мной согласятся. Что такое гравитационные волны? Это когда масса перемещается определенным волнообразным образом. Правильно? Правильно. А масса у нас перемещается волнообразным образом под действием звука. То есть звуковые волны – это у нас и есть гравитационные волны. Просто звуковые волны – это слышимый диапазон для нас. Но есть и за пределами этого диапазона тоже частоты, которые мы не слышим. И, например, та же самая гравитационная волна достаточно низкой частоты, которая вызывает землетрясение, она нам, естественно, не слышна, но мы ее видим, как она перемещает большие массы Земли вверх или вниз. Так вот, в принципе, если мы берем любую частичку, например, тот же электрон, то он у него... Он имеет всегда две составляющие. С одной стороны, он является массивным объектом, у него там величина массы равна одной величине электронной массы. С другой стороны, он является заряженным объектом. То есть, когда электрон у нас двигается, он в любом случае формирует и гравитационные, и электромагнитные волны. То есть, два вида волн. Дальше. Любое вещество, из которого состоит Земля, ну, как планета имеется в виду, или вот люди, или вообще любые предметы, состоит из совокупности протонов, нейтронов и электронов. Это мы знаем все из школьной физики. Поскольку у нас протоны и электроны заряжены, то получается та самая, опять же, картина. То, что, в принципе, мы состоим из заряженных частиц, которые перемещаются. Значит, мы автоматом наше перемещение формирует гравитационные волны, и автоматом оно же формирует электромагнитные волны. Единственное, что это все, конечно, таких сложных частотных рисунков, но, думаю, механизм этот весь понятен. Тогда возникает вопрос вот какой, что, в принципе, невозможно никакого существования материи, которая не движется и не формирует ни гравитационные, ни электромагнитные волны. Нужно просто посмотреть тогда на эту ситуацию, каким образом все это вообще находит свою реализацию. Вот если мы берем тот самый выявленный нами период 259 лет, то я посчитал, что, в принципе, в переводе на период волн, на частоту, на период, ему соответствуют волны с длиной волны примерно 10 в 20 степени метров. То есть это больше, чем до ближайшей звезды. То есть так, вот представьте, что существует, воздействует на Землю, то есть на Землю имеется в виду не как единое тело, а как состоящую из множества фрагментов, то есть протонов, нейтронов, электронов, воздействуют некие волны, которые я назвал инфериометровые, и они упорядочивают эту структуру в определенным образом. Сегодня известны максимально для электромагнитных волн, известны, по-моему, 10-километровые, ну, 15-километровые волны. Они с легкостью окибают Землю и используются в передатчиках для подводных лодок и для подводных исследований. То есть такие длинные волны есть, известны. А вот если эта волна будет еще больше, как я уже сказал, 10 в 20 степени, то она будет уже с легкостью проходить и сквозь планеты типа Земля, и сквозь там большие расстояния. И говорю, на такой длине, то есть 10-20 степени метров, это будет происходить только одно колебание этой волны. Но оно будет происходить уже таким масштабным, так скажем. Так вот, если допустить, что вот эти волны существуют, а так все-таки из-за взаимной связи, из-за причинно-следственной взаимной связи все это как раз идет к этому, то тогда у нас получается, что существует некое внешнее воздействие на пространство, даже мы сейчас не берем Землю, которое осуществляется вот такими длинными волнами. Причем эти волны комплексные, они, в них одновременно есть составляющие гравитационные, то есть та, которая двигает предметы, атомы, молекулы, там, камни и все остальное. И вторая составляющая – это электромагнитные, которые воздействуют уже на заряды. Различие между этими двумя видами волн в том, что одна двигает массивные частицы, ну, причем, как правило, большие по массе. Чем больше масса, тем больше идет воздействие. А электромагнитные заряженные частицы и там наоборот. Но сам факт, не важно, какая здесь структура. Самое главное, что вот эти инфериометровые волны, они осуществляют воздействие. Дальше в этих волнах есть одно очень тоже известное очень интересное такое состояние, или характеристика, точнее, вот так скажу. Значит, в узлах этих волн, то есть там, где эта волна пересекает условную ось в нуле, эти точки называются узлами. А там, где идет большой разброс, наибольший разброс амплитуды, они называются пучностями, точки эти. Так вот, в пучностях снимается давление полностью, поэтому там существовать может только либо вакуум, либо слабые формы плазмы. А в узлах этой волны идет максимальное давление, и там может существовать только твердое вещество. То есть, грубо говоря, если с внешней стороны, откуда-то из космоса, поступают на Землю определенные управляющие инферометровные волны, то они создают, с одной стороны, Землю в местах узлов, а с другой стороны, в местах пучности они создают некие светящиеся объекты. Ну, например, там Солнце, условно говоря. Или какие-то звезды. Собственно, что мы и видим. И вот эти движения этих волн и воздействие этих волн можно посмотреть. Тоже в интернете есть много роликов. Наука, которая изучает такое воздействие таких волн, только таких слышимого диапазона, то есть не таких длинных, 10-20 метров, а таких звукового диапазона, называется наука такая кематика. Тоже очень интересно посмотреть, там на плоскую поверхность насыпается, ну, например, песок, и начинает подаваться на эту поверхность звук. И на поверхности выстраиваются определенные фигуры. Если наблюдатель не слышит звука и не видит границ этой поверхности, а просто смотрит за самими фигурами, то ощущение, что фигуры эти живые, и они движутся в своем каком-то разумном ритме. Они выстраиваются, взаимодействуют друг с другом, переходят, перекатываются там. Ну, очень интересно смотреть за ними. То есть, получается такая некая жизнь под действием вот как раз вот этих волн. Так вот, я считаю, что на нашу планету тоже из космоса воздействуют такие инфериометровые волны, которые формируют ее как твердое тело. И они же, эти волны, естественно, поворачиваются уже вокруг своей продольной оси с той самой скоростью, которую мы выявили раньше, то есть 259 лет. И вот это поворачивание, оно воспринимается нами как перемещение неба над Землей. То есть Земля, получается, здесь как бы занимает псевдостационарное состояние, а небо, видимое, из которого поступают на Землю вот эти вот волны, оно как бы вращается вокруг центра, который находится на Земле, если вот соответствует Москве. Дальше еще что хочу сказать по этому поводу, это вот что. Все вы знаете, что волны средних частот в микроволновке, ну, микроволны, а поэтому она микроволновка называется, эти волны используются для нагрева вещества. То есть, грубо говоря, там волны определенных частот, они проникают в то вещество, которое положили в микроволновку, и доводят его до определенного состояния температуры. А температура – это хаотическое движение частиц вещества, ну, молекул в данном случае. То есть, грубо говоря, если вот эти инферометровые волны из космоса воздействуют на нашу Землю, то они ведут себя точно так же, как и в микроволновке. То есть, они начинают двигать составляющие Землю частицы, тоже разогревая в определенных местах, а в определенных местах охлаждая ее. Поэтому получается, вот если кто хорошо знает физику и представляет себе волну в разрезе, так скажем, вот анфас, не знаю, как даже сказать, то, в принципе, она очень похожа на такую пропеллерную структуру, где есть два лепестка пропеллера и две противоположных стороны пустоты. Вот если мы будем смотреть сверху на Землю, на зону нагревания, то примерно будет такая же штука. И вот те два лепестка пропеллера, это будет часть, которая проходит через наш меридиан, так скажем, а те две пустоты, это будет как раз часть, которая проходит через наши два полюса. И вот постепенно вот этот пропеллер, он так вращается, и зона нагрева у Земли смещается. Вот, в общем-то, чем вызвано движение климата на Земле. Скорость его, этого движения климата, она, как я уже сказал, 259 лет на 90 градусов поворачивается. И вот вторая часть моего исследования, она как раз посвящена тому, что я провел выверку на историческом материале, ну, на доступном историческом материале, и показал, что, в принципе, вот этот вот период, 259 лет, он полностью ложится на современные, и там есть свои очень интересные нюансы. Ну, предлагаю здесь сделать еще раз паузу. Ну что ж, раз предлагаете, предложение принято. Я хочу, чтобы наши радиослушатели вспомнили о своих близких и друзьях, и об очень близких людях, таких как мама и папа. Почаще надо о них вспоминать. И давайте послушаем песню Юрия Лозы, которая называется «Мать пишет». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 14 сентября 2016 года среда, по одному из старинных 35-й день месяца завершения 7524 лета, пятница. Мы продолжаем эфир «Метафизика климата», автор-соведущий Тюняев Андрей Александрович. Ну что ж, предлагаю не затягивать, а продолжать раскрывать тему с учетом того, что нас ждут еще вопросы из чата Народного славянского радио. И в этот чат люди попали, я думаю, очень просто, набрали где-нибудь в любом поисковике «Народное славянское радио», попали на сайт slavomir.org и увидели слово «чат». Сказали: «Ух ты, дай-ка нажму». Нажали, а там им предложили зарегистрироваться. Ввели себе логин, пароль придумали, чтобы такой незабывчивый был для себя самого любимого. Указали e-mail-чик на всякий случай, куда будут приходить письма счастья. И вот тебе раз, они уже в чате и пишут вопросы. Так вот, эти вопросы мы из чата берем, если они подмечены как вопрос в эфир, от такого-то, такого-то, из такого-то места. И потом их озвучим. Вот это надо помнить. Продолжаем. Да, продолжаем. Так вот, смысл в том, что вот эти инфериометровые волны, про которые я говорил, что они управляют нашим климатом, они у нас состоят из двух половинок. С одной стороны, если нижнюю часть этой волны мы можем воспринимать как чашу, то верхнюю часть как колокол. Поэтому у нас так развита символика. Например, на всех соревнованиях, которые мы сегодня проводим, все время дарит кубок, то есть чашу, нижнюю часть. А вот, допустим, на, ну, в религиозных ритуалах, например, колокольчики или колоколы. Отсюда как раз идет эта символика. Можно напомнить также, что такая же концепция, про которую я только что рассказывал, она полностью была повторена, вернее, я повторил эту концепцию, которая названа как дерево Игдрасиль, тоже известная эта вещь. Потом, если мы даже берем по классической хронологии, были найдены чаши в трипольской культуре, это примерно 4 тысячелетие до нашей эры. Там тоже на внутренней поверхности был изображен этот, как его, календарь. И также всем известны славянские календари, где по венчику идет такой же календарь по венчику сосуда. То есть вся эта символика, она идет из той древности, когда люди все-таки тоже задавались вопросом как раз именно по форме Земли, когда приходили к тем же выводам, что и я. Ну, а, собственно, воздействие инфериометровых волн, когда перемещаются большие массы Земли, оно сегодня находит отражение в теории движения тектонических плит, которые тоже всем известны, которые давно уже приняты. Просто исследователи Земли, они констатируют, что плиты двигаются, а вот в результате какого процесса происходит это движение, это как бы не уточняется, потому что это было неизвестно. Вот мое объяснение такое. Это также идет объяснение хорошо и движению накапливания облаков. То есть, когда под действием этих же инфериометровых волн формируется в небе облака, которые потом проливаются дождем. Иначе, как вот таким образом эту систему не объяснишь. Значит, дальше что самое интересное, что когда я наложил этот период 259 лет на нашу историю, известную историю Земли, то очень интересно получилось то, что она полностью со всеми своими соответствующими событиями улеглась именно вот в четыре этих периода. Получилось, что был первый период определенного подъема, потом период большого спада, потом, так скажем, возрождение период и опять подъема. Собственно, из-за этого и ждется, что после, ожидается, что после этого периода подъема должен быть период спада. Я думаю, что те религиозные деятели, которые все это озвучили, они, скорее всего, располагают подобными исследованиями или сами пришли к таким же вариантам, или к таким же выводам, либо рассматривают их как часть возможных сценариев. Но, судя по всему, они как раз готовятся к тому, что вот после определенного периода подъема должен быть период спада. Интересно то, что наша история вот в такой периодике по 259 лет, она укладывается в четыре периода. Начинается этот период выбора веры на Руси, это 988 год, если я правильно помню сейчас, и заканчивается, нет, 982, по-моему, и заканчивается в 2017 году, то есть на следующий год. И вот за этот промежуток лет происходит как раз четыре периода. Первый – подъем, потом спад, ну и так далее, они друг друга меняются. Интересно еще также то, что эти четыре периода полностью и точно делятся известными эрами в искусстве тоже на определенное количество частей. Первое и последние части, они как раз практически называются одинаково. Напомню, что вот сначала первый самый стиль в искусстве – это романский стиль. Это примерно XI век-XII век. Вот его сроки. Романский стиль – это как раз вот время после перехода от какого-то ключевого события. Дальше идет с XII по 15-й, начало 16 века, период готики. Готика, конечно, распространена расшифровка, что готика происходит от названия готов, но на самом деле готика происходит от названия смерти, потому что гот – это смерть. Не зря у нас сегодня есть молодежное такое движение, которое готами себе называют, как раз позиционируется в этом направлении. Дальше идет уже после 15 до 17 веков Ренессанс, то есть возрождение как раз после готики, после периода смерти. Потом идет период просвещения, потом дальше идет период романтизма, пересекающийся с романским стилем, и дальше идет новое время. Вот что интересно, что в принципе эти названия, которые существуют, они существуют только вот в таком контексте и не привязаны к самим предметам искусства, потому что здесь немножко по-другому идет. Невозможно формирование обратной зависимости. То есть вот берем, например, готику. Если вы возьмете, посмотрите предметы этой готики, то вы будете видеть, что они отражают полностью ну, как бы события, связанные со смертью. А если сегодня, например, взять и оглянуться хотя бы на советское время, то мы можем, мы видим, что те люди, которые фиксировали как-то события любым образом, там, фотографии, может быть, рисунки или еще каким-то образом, они фиксировали эпоху. То есть не они ее формировали своими рисунками, а они ее фиксировали. Поэтому и здесь вот с этими стилями тоже их нужно воспринимать как фиксирование эпохи. То есть эти стили отражают то, что происходило вокруг людей. И люди фиксировали своими произведениями искусства то, что именно происходило вокруг. Вот в романский стиль это была предшествующая цивилизация. Да, если вот отталкиваться от такого воздействия инфериометровых волн, про которые я сказал, если от той концепции, которую я изложил, и от того периода прецессии, который у нас получился 259 лет, то возникает другая история планеты, и она гораздо более короткая. Она как раз начинается где-то вот в 9 веке и заканчивается в 2017 году, на следующий год. Ну, начинается и заканчивается условно, надо понимать. Это не значит, как выключатель. Так вот, за этот небольшой промежуток времени состоялся действительно, тогда получается, один потоп. И состоялся он с 13 века по 15. В общем-то, подтверждения этому есть. Почему? Вернее, какие? Ну, сегодня существуют, например, берестяные грамоты. Вот один из эфиров был посвящен этому. И что интересно, что после 12-го с небольшим, там, середины 13 века берестяные грамоты действительно сходят на нет. А потом они через какое-то время, там, через 100 или через 150 лет опять начинают появляться. И то есть всегда возникает вопрос, а что случилось с народом, если они 250 лет использовались эти берестяные грамоты, почему вдруг они резко до нуля-то опустились? То есть с чем это связано? Тем более в берестяных грамотах не написано ни одного слова ни про какую войну, ни про какую болезнь. Там даже не упоминается этого. Но сама фиксация, что в 12 веке были берестяные грамоты, она показывает, что тогда была жизнь. Потом вот готика – это самый такой мутный период, и обычно на него приходится вот выдуманный татаро-монгольское иго, но вот я думаю, что под татаро-монгольским игом как раз и подразумевается именно то, что был все-таки вот этот потоп, про который мы говорим. А потом уже пошел период Ренессанса, он начинается в 1500 году, и как раз в этом, в 1500 году впервые Коперник вдруг заговорил о Солнце. То есть до этого Солнце не входило даже в пантеон, ни в каких богов, никуда. Ощущение складывается такое, что даже до 16 века и Солнца-то не было. Не знаю, было, не было, но вот ощущение складывается такое, даже не было... Оно нигде не писалось, о нем не было ни слов, ни производных слов. Если посмотреть древние словари и словарь, например, тех же берестяных грамот, не было солнца. Конечно, может быть, люди просто не обращали на него внимания, или, может быть, тучи какие-то были. Но солнцу до Ренессанса не отдавалось большого такого... значение не придавалось. Потом пошло просвещение, и дальше уже романтизм и все такое прочее. Так вот, в принципе, из моей теории, которую я вот изложил выше, получается, что история Земли она достаточно короткая, и что реально вот она может уложиться вот в этот описанный промежуток времени. Дальше вот я не буду дальше уже рассказывать, потому что там слишком такой объемный материал. Но вот в дальнейшей части исследования это и будет целая книга посвящена этому, причем объемная, там под 600 страниц, и, надеюсь, она в ближайшее время выйдет в издательстве «Белые Альвы». Там как раз будет все более подробно изложено, более системно и более, так скажем, наглядно, доходчиво, с картинками, с таблицами. И я думаю, что это будет интересно как версию посмотреть всем. Я не утверждаю, что это 100-процентные правильные сам подсчеты, сама модель, но когда мы начинаем смотреть, когда вот начинаем смотреть и проверять на том материале, который доступен, то, в принципе, многое получает свое подтверждение. Поэтому, в принципе, можно предположить, что именно вот такая и история, и такая модель Земли, она, скорее всего, более правильная, чем планетарная. Ну и если у нас получается, что период прецессии не 25 тысяч лет, 920, а 259 лет, то у нас получается короткая история, и тогда находит объяснение все вот эти вещи, как война была в 19 веке, с кем была она, ну и так далее. Ну, на сём я предлагаю закончить разбор материала. Единственное, что я как бы выступлю немножко так с некоторым предсказанием, к чему это климатические изменения могут привести, а потом, думаю, перейдем к этим, к вопросам. Так вот, небольшие предсказания. Если подходить жестко вот к этой системе, то да, действительно, в 2017 году, это примерно в августе следующего года, по этим расчетам должна состояться изменение, жесточайшее изменение климата. То есть, буквально, вот как мы будем это видеть, это буквально оледенеет Европа западная, Америка северная и Япония. А новый экватор пройдет по старой своей линии, которая была уже, и она уже известна, это через новую Землю примерно. Новая Земля и вниз туда на юг. Внешне это будет казаться, что ну, фрагментарно на Земле поменялись как-то режимы холода и тепла. На самом деле Земля просто повернется как чаша под вот воздействием вот этих волн. Самое плохое это не в этом. Этот поворот он будет сопровождаться большими землетрясениями. Они в нашей центральной части, то есть в Москве, они будут минимально, практически нулевые, и будут доходить только толчки из периферии. А на перифериях, то есть в той же Японии, в той же Америке, там будут колоссальные землетрясения, самые сильные. И там будет, конечно, все разрывать вплоть до материков. Но самое проблематичное не это. И вулкан этот Йеллоустоун, который в Америке пыхтит себе помаленьку, это тоже не самое страшное. Самое страшное то, что в результате этого процессы растают антарктические и гренландские ледяные шапки. И они дадут столько воды, что сформируется большая масса, ну, грубо говоря, половодье. Примерно то же самое будет, как весной. Понимаете, вот, то есть, вот снег, который за зиму накапливался, он вдруг весной быстро тает. Ну, как быстро? Это же не за одну минуту, а вот там несколько дней, может быть, даже месяц он тает, потом набирается, и в результате целые области оказываются под водой. Вот примерно такая же ситуация нас ожидает в результате этого сценария. При области полностью окажутся затоплены. Среди этих областей будет Западная Сибирь, это будет и американский континент тоже будет частично затоплен там местами. Те, кто пытается спастись на Алтае, для меня это вообще загадка, почему Алтай выбран зоной спасения, если известно из археологии, что там никогда ничего не происходило, связанное с человеком, почему оно должно произойти в этот раз, непонятно. Но это если очень жестко подходить к предсказанию. Но на самом деле, я думаю, что все-таки наша система более устойчивая, система Земли, и что все-таки будет не совсем так, а какая-то более плавная картина. Но, с другой стороны, есть еще ультражесткий вариант. Он, конечно, такой на грани фантастики, но, на мой взгляд, что он-то как раз и более реальным. Если мы воспринимаем правильно ту модель, которая показывает, что есть инфериометровые волны, то мы, в принципе, получаемся, что мы живем в какой-то некой, ну, назовем ее матрице, что ли, которая выстраивается под определенным управлением. Управление это поставляется в нашу матрицу этими инфериометровыми волнами, и они меняются со скоростью 259 лет. Поэтому, в принципе, если снять с определенной кучки, ну, вот, например, как бывает там кулички из мокрого песка на берегу реки, как говорится, дети делают этими формочками, да, или снежки, например. Вот если связующую часть управляющую убрать из этого снежка, то есть вот температуру теплую и мокрость, и снежка, то он рассыпется. Вот в данном случае моя теория, она еще позволяет сделать такой прогноз, что если частично с некоторых регионов будет снято управление этих инфериометровых волн, то они просто испарятся. Испарятся, как бы исчезнут. То есть, вот если берем, условно говоря, там, американский континент, с него, если будет снято это управляющее воздействие, то он просто пропадет с глаз. Вот будем смотреть, и он прямо на глазах просто растает в воздухе. Причем со всеми там горами, детьми, людьми там, и растениями. И он не опустится вниз, никуда-нибудь и вверх не улетит. Он просто потеряется форму, как вот из песка. То есть, когда песок высыхает, сформированный песок, он просто превращается в бесформенный. Вот так и здесь. Опять же, еще раз повторю, что это версии, потому что все это нужно проверять. Просто таких публикаций не было до этого момента ни разу, и даже близко никто не подходил к этой системе. Если она достаточно правильная, то мы это будем постепенно понимать. Если она неправильная, то тогда мы быстро найдем в ней ошибки. Пока вот я сколько над ней работал, мне показалось, что она правильная. На этом все. Хорошо. Ну что ж, пришло время, наверное, нам перейти к вопросам из чата. Но прежде чем вопросы из чата начать озвучивать, я хочу поставить небольшую музыкальную паузу. А у нас тут скоро намечается в одной из очень больших стран мира выборы. Выборы и кандидаты там в рифму, как в одном из фильмов поется, да, но вот не хочется мне так обзывать кандидатами, вернее, кандидатов, а поставить песню более цензурную, более приличную, но тоже с неким таким выражением своей позиции. Сергей Трофимов подошел к этой песне, и, значит, песня называется «Откровение депутата». Итак, 2,5 минуты слушаем, и потом переходим к ответам на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на более серьезные темы, нежели чем эта шутливая песня, хотя в каждой шутке есть доля шутки. Напоминаю, что сегодня у нас 14 сентября 2016 года, среда, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 35-й день месяца завершения 7524-го лета, пятница. Те, кто отмечает праздники по этому календарю, поздравляю с днем богини Карны. Мы рассматриваем тему «Метафизика климата», автор сведущий Тюняев Андрей Александрович. И вот, наконец-то, вот теперь можно со спокойной совестью зачитывать вопросы, которые поступили в чате Народного славянского радио. Итак, первым был Виталий из Эстонии. В эфир, читая это, в декабре минувшего года Папа Римский и королева Елизавета II объявили о том, что Земле грозит некая катастрофа. В минувшем августе президент США Барак Обама выпустил воззвание гражданам США, в котором призвал народ готовиться к сентябре к чему-то очень нехорошему. Ученые молчат, никаких объяснений не поступает. Вопрос эфир: и чего они так перепугались? То есть Андрей Александрович нам сказал о том, что да, вот такие предупреждения какие-то были, а все-таки вопрос эфира: чего перепугались-то ученые, чего перепугались эти вот Бараки и Обама с ними и прочее? Честно говоря, я считаю, что все-таки некоторые вещи вот из того, что я уже сказал, известны, поэтому перепугались Бараки, они вполне осознанно, и они просто знают, чего они боятся. Давайте приведу такой пример. Мало кто знает, например, что у нас в советское время, не буду говорить о сегодняшнем времени, но вот в советское время, я просто недавно об этом сам с удивлением для себя узнал, что, оказывается, в КГБ существовали закрытые исторические институты, в которых преподавалась совсем другая история. реальной истории Земли, реальной истории событий, а не та, которая преподавалась в открытых институтах. Если это были институты наши, то есть у нас было на нашей территории, то я думаю, что такие институты существуют и в других развитых странах. Поэтому я думаю, что они сделаны не для того, чтобы ввести какую-то интригу между собой, между странами на почве истории, а скорее для того, чтобы объединить усилия и найти какой-то вот тот самый модельный образ, о котором я излагал выше материал. То есть, скорее всего, все эти институты закрытые, или, может быть, части открытых институтов, но закрытые эти части, они, может быть, исследовали как раз тот вопрос, вот, о котором я сказал. Поэтому, вот, насколько я погружен в тему сейчас, я как бы из этого погружения смотрю на поведение того же Барака Обамы и всех остальных, я просто понимаю, что они знают то же самое, что до чего дошел вот я. Или больше, конечно, гораздо больше, потому что здесь я даже и не буду мериться с ними знаниями. Поэтому, скорее всего, они пытаются каким-то образом... Ну, я не думаю, что они будут работать на благо народа, потому что обычно такого не делается со стороны правителей государства, иначе бы вот предыдущая песня не прозвучала бы в эфире, то есть не была бы сложена даже. А я думаю, что просто они сами себя хотят спасти, потому что мы знаем, например, что все эти первые лица и всех стран, включая нашу, они построили себе уже определенные ковчеги, убежища в разных горах, и даже в публикациях очень много этих ковчегов состоялось. То есть это все происходит. Мы даже знаем, что я имею в виду мы, это вот читатели, и включая меня. Мы даже знаем, что существуют и подземные города уже, и тому подобные вещи. То есть, явно население Земли с определенной долей погруженности и с определенной долей допуска к этому материалу готовится к каким-то катаклизмам или каким-то изменениям в поведении планеты. Но поскольку я, например, сам по себе очень... категорически уверен, что никакого космоса нет, поэтому из космоса к нам прилететь никакая комета и тому подобная вещь просто не может, то единственное, на что можно упирать как вот изменение состояния планеты, это климатическое. Поэтому я думаю, что вот этого они все и боятся, именно климатических изменений. Если бы это было что-то космическое, то уже бы сейчас было построено столько всяких сооружений, которые могли бы хоть чем-то облегчить вариант космического вмешательства, а ничего не строится и ничего не создается, даже никаких разработок в этом нет, ни закрытых, ни открытых. Так что... Так прямо хочется подойти к Обаме, так похлопать его плечо, сказать, да не переживай ты, Обама, ну поживешь ты в бараке, ну ничего страшного. Ладно, идем дальше. Васильич, вопрос в эфир. Как соведущий прокомментирует новую хронологию Носовского и Фоменко? Честно говоря, я не читал из нее ничего, поэтому комментировать мне очень тяжело. Но вот из очень скудного материала, который так доходил до ушей, я просто до моих ушей могу сказать, что я не очень ее поддерживаю. Даже, скорее всего, не поддерживаю. Почему? Потому что там исходные данные, как раз вот я про что вам и говорил изначально, что исходные данные брались по положениям планеты, по всем этим расчетным их движением, вернее, не планета, а звезд, и по их расчетным движениям. А это не тот путь, там достоверности просто нет. Даже еще раз вот вернусь просто к Солнцу. Вот мы сегодня привыкли до такой степени, что, смотрите, кто человек впервые покупает телефон или фотоаппарат, ну, сейчас фотоаппарат уже не покупает, ну, ладно, телефон с возможностью ведения съемок. Я, например, уверен, что из первых 100 кадров у него обязательном порядке будут там солнце снято, либо закат, либо рассвет, либо еще каким-то образом. Я просто себя проверял, у меня там... Уж я-то не такой уж фотограф, чтобы заниматься фотографией, и то несколько раз снимал на свой телефон вот прям в лоб солнце, и он снимает, ничего, никаких проблем нет. И я думаю, что и в древности, во все времена было так же. То есть, если были поэты, там, были какие-то вдохновленные художники, они всегда видели солнце, которое давало им возможности для, вот, для творчества, для, для, для состояния поэтики, для вдохновения, для вдохновления. И вот вдруг выясняется, что нету древних картин, которые, на которых было бы запечатлено солнце. Их просто нет, вообще никаких. То есть, получается, вопрос, было ли само солнце. Это я к тому, что датировки даже по солнцу уже проводить даже бесполезно. А вот названные вами товарищи, они все-таки, насколько я в курсе, они строят свои вычисления по астрономическим показателям. Астрономия все-таки это в данный момент очень спорная штука. Я понимаю, что сейчас скажут, что а как же открытие, там всякие пульсары, квазары и тому подобное. Но открытые, насколько они достоверны? Я вам говорил, что даже родной планеты нет ни северного, ни южного полюса фотографии, ни одной. Если была бы хоть какая-нибудь там плохая, хоть одна какая-то. Ну, представьте, тысячи спутников, ни одной фотографии. А ведь у нас спутники GPS, которые, они висят прямо над полюсами. Им стоит только щелкнуть. Даже, вернее, так, по-другому скажу. Они, когда снимают картографию нашей, вот то, что Яндекс или Google, они автоматом должны хватать полюс. И каким-то образом они его не хватают. Вот это для меня это загадка вообще, которую я просто не пойму. Это нужно либо, чтобы у планеты не было полюсов, тогда они просто не попадают на картографию, либо их нужно вручную стирать с каждой фотографии, которую делает этот картографический спутник. Поэтому к названным товарищам, к их вот хронологии, я так не очень, как бы, может быть, они окажутся правы. Ругать не буду, поддерживать не буду, потому что правда не знаю. Хорошо. Ну что ж, организуем экспедицию на Северный и Южный полюс, там тогда разберемся, там дырочки какие, куда они ведут, как они изогнуты или выпуклы. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей Александрович. Мощнейшее торнадо, бедствие, извержение супервулкана, Америка применяет секретное оружие, от чего и погибнет. В Обаму будет стрелять киллер, США ожидает теракта, Аляска будет требовать присоединения к России. Какие из этих возможных событий вы допускаете? Благодарю. Ну, то, что в Обаму стрелять будут, это я вообще не верю, потому что при современном развитии спецслужб не допустят, если только не свои, там, просто чтобы ввести в Америке какой-то режим чрезвычайный режим более высокого уровня, тогда, конечно, могут и свои в него пострелять. То есть это вариант Кеннеди номер два, да? Да, спишут это на каких-нибудь этих... Нет, ну на Россию точно спишут. А, ну, может быть, я не знаю. Но уже сейчас. Там от фантазии уже будет зависеть. У кого-то там голова закружилась, там подхватили женщину бедную на руки, Россия виновата. Что-то там кто-то сказал, Россия виновата. Ну и так далее. Море Черное, знаете, это, Мертвое море, знаете, знаю. Ну вот Путин убил. Ну вот это же серия. Да. Ну, над бабушкой издевается, я до сих пор не пойму. Что они с ней таскаются, как с этой, как в известный праздник с дохлым бараном. Не знаю. Вот, вроде жалко, бы что? Пока жила вроде нормально, а хотя кто-то сегодня объявил, что померла как-то она так неожиданно. Шутка, да, наверное. Да, я видел, да. Угу. Тоже жалко. Ну, и жалко, что померла, и не померла, и жалко, что и сообщили, так тоже удар ведь для девушки. Ну да, кто-то сказал там, пошутил, лучше бы отмучилась и сразу померла, чем столько мучиться и таскаться, да? Хорошо. Ну так все-таки, какой тогда вариант? Ну, стрелять, понятно, спецслужбы могут сделать. Знаете, я вам скажу, как это видят те люди, которые занимаются этим делом, просто не очень хочу озвучивать, кто они, но те, кто занимается этим вопросом, скажу так, профессионально и принципиально, они мне сказали таким образом, какое событие будет, что Америка просто исчезнет, она ее вот есть, и потом она просто растворится. Я не знаю, что это значит, но озвучен был такой один. А там уже тогда из него вытекает из этого сценария, что и присоединяться никакой Аляски не будет, ее просто не будет, этой Аляски. Не-не-не, Аляску мы оставим. И вот да мы поставили, там... но я боюсь, что и она растворится. Америка, знаю, Америка, Америка – это Америка, Аляска – это Аляска. Не будем наше святое трогать, Аляска – это наше. Просто надо учитывать, что не только ластики есть у людей, но и структур повыше. Ну, взяли, подтерли что-то там на карте. Раз, ой, а где-то тут что-то было. Ой, так тут же Америка была, елки-палки, не то стер. Ну, бывает такое, бывает. Вы знаете, я-то жалостливый, я бы и Америку оставил. Дело в том, что Америка все-таки была когда-то и нашей территорией. Я уж и говорю и про Аляску, и про другие там штаты. Жалко, ведь там в каком-то смысле люди русские. Нет, я поступил как? Я бы просто, как это, люди в черном, там они же стирают, да, эластик применил для стирания всяких гадостей, глупостей. Вот, подтер бы всякие дурацкие названия, которые там написали всякие умники, и, в общем-то, вернул бы все на круги своя. Вот таким бы способом. Вроде бы и стирание произошло, и той Америки нет в том виде, как она есть, но в то же время и Америка есть, и люди есть, да еще все хорошие стали вдруг. Ну, в общем-то, я не исключаю, что там тоже сейчас есть хорошие люди, у меня знакомые есть американцы, вполне приличные так себе люди, и не хочется даже слово плохого говорить, но про ту Америку, которая сейчас, в общем-то, как и другие страны, если посмотреть на обратную сторону, тоже много чего творится интересного, тоже, пожалуй, ластик надо применять. Вот где там в этого найти-то товарища Джей там или К, которые там ходили с этой штучкой-то, щелкали все время там. А сейчас подойдите поближе, посмотрите все сюда, сейчас мы там вам расскажем, как взрывался газ там болота на Нептуне, да, и что здесь произошло. Да. Ну так все-таки, значит, что, Америку кто-то сотрет, а еще какие варианты? Пожалуй, и вот второй такой, который попроще, это все-таки то, что она будет новым полюсом, этим южным полюсом. Ну то есть, грубо говоря, на ней будет большая шапка льдов и снега, но это будет в течение, накапливаться будет в течение, может быть, 50 лет. А вот со следующего года уже начнутся такие резкие похолодания там, и народ начнет бежать. Может быть такой сценарий, не знаю. То есть ананасы в Калифорнии померзнут. Ну ладно, хорошо, хорошо. Идем дальше. Кстати, ананасы, правильно вы сказали. Вот вспомним наших родных слонов, мамонтов. Ведь они же тоже померзли вместе с полными желудками травы. Так же и очень быстро. И дошли до нас в съедобном состоянии. То есть, значит, бывают такие метаморфозы в жизни Земли, которые вот позволяют такие процессы осуществлять. Да, бывает. Ладно, перейдем от мамонтов к следующему вопросу. Я Гриша, вопрос в эфир. Здравия, любезный Андрей Александрович. Не кажется ли вам, что все эти предсказания о конце света и грозящих глобальных катаклизмах обсасываются и мусолятся средствами массовой информации целенаправленно, с целью материализация этих самых предсказаний? Ведь мысли материальные, а если в эти предсказания поверит большое количество людей, то есть шанс, что желаемое исполнится. Ну, кстати, отчасти я согласен, что управляют мыслями как раз средства массовой информации, но сегодня, в частности, да, как там было раньше, мало кто знает, наверное, берестяные грамоты нельзя было назвать средствами массовой информации, это индивидуальная была переписка, но что-то, наверное, было там, куда люди приходили, что-то, информацию какую-то там получали. Ну вот часто ведь как смотришь какой-то там опрос на улицах, и там видно, вот такая-то партия 41%, такая-то партия 13%, такая-то там 7%, какая-то 5%, и все, вот на этих там 4-5 партиях все заканчивается, остальных партий не существует, как бы народ голосует за. Вот, это же явно идет не просто информирование, это подготовка людей к тому, что вот выборы пройдут вот так, как здесь написано, ну, скорее всего. И Гриша ведь к этому, наверное, и подводит, что мысли создают средства массовой информации, мы так вокруг выборов крутимся, это не потому, что это кого-то агитирую на выборы идти, или наоборот, агитирую не идти, или кто-то там хороший, плохой, нет, просто крутится, потому что рядышком они вот здесь в одной большой стране мира, как бы трудно это обойти. Так вот, если также средства массовой информации более глобальные, нежели чем одной какой-то страны, в частности, преподносят людям разных континентов, разных стран, разных городов о том, что вас ждет такой миленький северный зверек, северная белая лисичка, как у нас тут тщательно писал Василий Васильевич с названием «Писец», то в этом случае тогда надо к этому готовиться. Люди начинают об этом думать, думают, создается некий эгрегор, мысль материальна, и на тебе, утром все просыпаются, а лисичка улыбается. Вот начну с того, что вот после такой вот лисички, после самого вот этого оборота начинается вот новый этап любви родного языка. Просто начинаешь опять понимать, насколько же он бездонен, бескраен и прекрасен. Это прекрасный вот сам пример с песцом. Насчет управления языком, тут я согласен. И вот желающим, кстати, кто хочет проиллюстрировать, посмотреть, как это дело на самом деле происходит, может посмотреть фильм, который, по-моему, лет 7 назад был снят. Он называется «Плутовство». Очень интересный фильм, я его несколько раз смотрел, он просто сам по себе, там всего 5 актеров, но такие известнейшие голливудские актеры, но очень интересно, он как раз показывает, как команда товарищей управляла очень серьезной ситуацией в Америке и из ничего там, из пальца высосала такие глобальные вещи, которых не существовало, а результат от которых существовал. Вот в данном случае то же самое. Да, это действительно. Я вот, кстати, в одной из своих, там в интернете у меня есть лекция одна. Я там рассказывал, у меня был в жизни такой опыт, когда словами удалось изменить очень сильно ситуацию, буквально там вернуть в сознание человека и поправить его жизнь. Это действительно такое может быть. И в данном случае действительно могут работать определенные, ну, я их назову маги, может быть, конечно, маги в кавычках, то есть не в том понимании, как там древние маги, но такие маги письма, так скажем, те, которые могут написать эту программу, и программа будет реализовываться. Но существуют и другие маги, которые могут написать другую программу, которая будет уже не будет, не даст реализоваться той программе. Я, опять же, из определенных источников знаю, что это действительно сейчас происходило, особенно в прошлом году, осенью, была большая вот эта истерия по поводу написания негативной программы. Она, собственно, писалась определенными тремя товарищами. Ее хотели написать так, чтобы стерлась вообще цивилизация Земли. Ну, знаю, что эта программа не состоялась. Не знаю, как это будет подтверждаться, но в общем-то получится так, что все вот эти вот предсказания, которые происходили за это время, они окажутся для всех людей, которые за ними следили, они окажутся пустышками. То есть вот вы, мол, предсказывали, ну, я просто знаю по некоторым комментариям к моим статьям, там было один или два комментария такого плана, что вот вы, мол, зачем вы написали о возможности госпереворота в мае, вот минувшем мае, а его не состоялось. Так смысл этого писания, то он в этом состоит, чтобы нужно написать и обличить группу заговорщиков, чтобы они не делали того, к чему намерились, тогда он не состоится, а если не написать, то состоится. Вот, а в климате здесь наоборот, если писать, что он состоится, он состоится, а если написать другую противоположную программу, то у нас сработает она. Весь только вопрос в том, что есть люди, которые могут писать, и это работает, а есть люди, которые, большинство людей, они, что бы ни писали, оно работать не будет. Поэтому те и другие, и каждый пишет, каждые две группы, обе группы, пишут какие-то свои программы, скорее всего. Ну, по нашим вот так разработкам это именно так. Как на самом деле, сложно сказать. Станислав Аргентинец как раз в чате свеженькую реплику написал, только что подключился к нам, всем привет передает, пришел поздно, к сожалению, и вот пишет: добавлю немного информации по изменению климата. На побережье Аргентины, город Ла-Плата, вторые сутки порывы ветра до 80 км в час, волны до 5 метров высотой, здесь такого не помнят. Вот, ну, идем дальше, наверное, да? Да. Итак, смотрим дальше. Понятно, что кто-то там манипулирует мыслями, понятно, создает общее мнение. Правильной дорогой идете, товарищи. Теперь следующий вопрос в эфир от Васильевича. Как соведущий прокомментирует события в штате Вайоминг в свете событий миграции народов на юг? Что-то я, честно говоря, событий такого и не знаю. Я этими США особо не слежу. Не интересна мне эта страна, вот, ну никак, никаким образом. Не нравится она мне с самого начала до самого конца. И Вайоминг, или не Вайоминг, мне как-то не нравится мне эта страна. Поэтому, ну, понятно. Понятно. Ну, я, кстати, тоже не знаю, о чем Василий Васильевич написал. Зла ей все равно не желаем. Не, мы никому зла не желаем. Да. Не нам решать, кто там что будет стирать или, наоборот, что-то дорисовывать. Это не наше дело абсолютно. Мы просто желаем всего самого доброго хорошим людям и желаем, чтобы всегда на Земле было все замечательно и хорошо. Вот Василий Васильевич пишет, а Йеллоустонский вулкан там рядышком или прям в этом штате находится. И оттуда народ так и ломанулся. Ну, вот как раз здесь-то ломанулся-то он как раз по этой части, потому что это такой стадный инстинкт, потому что вот у меня один товарищ ездил туда, в США, и как раз прошел с пешком по этому вулкану, происходил, и говорит, да, действительно, там что-то поднялось, что-то нагрелось. Бубулька ничего больше, да? Угу. Да, и бубулька ничего, да. Но дело в том, что... Как я уже говорил, что вулканы эти происходят везде, всегда. Они то там взбрыкнут. Но больших катаклизмов от них все равно не происходило. И это только наши там, историки, например, могут придумать, что якобы какой-то один вулкан, там супервулкан, он выключил полностью цивилизацию. На самом деле нет. Таких воздействий не бывает. Поэтому и этот Йеллоустонский вулкан, конечно, он накроет округу, это без сомнений, если вдруг прорвется. Но где гарантия, что он прорвется? Может, он и не прорвется, он может вздыбляться будет там еще тысячи лет. Да, вот, допустим, вспомним, например, те же самые Гималаи. Если мы, например, в том районе оказались бы, там, не знаю, миллион лет назад, то мы бы как раз находились бы среди условно плоской равнины, которая начинала подниматься. Так она поднялась на несколько километров, и чего? Ничего еще не взорвалось до сих пор. Вот сколько времени прошло. И поэтому с Йеллоустоном неизвестно. Может быть, там растут новые горы, может быть, какая-то новая формация. Ну, мало ли каких там геологических процессов. А то, что ученые рисуют, что там плита на плиту, под плиту или какие-то разломы, изнутри происходят какие-то выплески лавы. Так это или не так, неизвестно, потому что никто Землю в разрезе не видел. Все только на почве зондирования и моделей. А модели у нас не всегда бывают достоверны. Mm-hmm. Поэтому Йеллоустон, я не знаю, я бы не стал им пугать, но так, как говорится, руку на пульсе держал бы. Ну, хорошо, значит, предсказания мы на 17-й год имеем, где-то на август, но здесь некоторые товарищи Обамы и прочие говорят уже на сентябрь, то есть что-то тут уже совсем рядышком, середина как бы уже тут наступает сентября, но мне все время вспоминается знаменитая фраза Дарьи Петровны из «Собачье сердце», да? «Истинно вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось», помните, да, такая? Да, вот, так что еще тогда предсказывали, да и много раз предсказывали, и самоубийства тут были не так давно, относительно не так давно, когда целыми там группировками себя люди уничтожали, или кто-то помогал им уйти. В общем, предсказателей много. Посмотрим, что будет дальше. Виталий из Эстонии. Вопрос эфира. А скажите, что же делать-то? Жить, как жили, да и все. Потому что я вот считаю, мое личное мнение, за пределами, вернее, даже не с пределами, а вот из этой концепции, которую я доложил, мое личное мнение вот какое, что если она правильная, то, в принципе, делать нам вообще все равно, потому что спастись не будет невозможно, если это произойдет. Не выиграешь ни в чем. То есть нет места, где может быть спастись, потому что это будет такой всепланетный процесс. Но все равно я вот считаю, что не знаю, что ничего этого не случится, потому что есть какое-то подозрение у меня, что мы живем скорее даже в каком-то аквариуме, то есть в какой-то компьютерной игре, и там немножко свои другие правила. То есть мы-то всегда пытались рассматривать ситуацию с Землей с точки зрения обычной физики, что вот она является какой-то планетой, плоской там или круглой, это дело десятое, что она где-то в немыслимом смысле, в бессмысленном состоянии находится, что она неживая, что вокруг все неживое, а мы одни живые с растениями на пару. И вот мы здесь вот не по непонятной причине образовались, дарвинским процессом там из обезьян отпочковались и живем. Но на самом деле, вот последнее время у меня складывается впечатление, да и не только у меня, на эту тему уже много за в последнее время была написана работа, что мы живем все-таки в каком-то компьютерном мире, то есть где, ну, как матрица, как в фильме. Только матрица – это не как в фильме, когда им нужно было обязательно… Вот в фильме «Матрица» они обязательно хотели погубить эту матрицу и сделать свой Сион. Ну, как всегда. Мы-то как раз находимся со стороны матрицы. То есть матрица создана для того, чтобы человек мог нормально существовать. То есть как вот обычный организм у человека. То есть представьте, что мы в нашем организме, мы вот те самые клетки, из которых мы состоим. Если клетка начинает бунтовать, то она становится раковой клеткой. А если она живет как нормально, то она обычная клетка организма, то есть клетка определенного органа, там печени, мозга или чего-то еще, существует, и для того, чтобы пока организм живой, то и всем клеткам, как говорится, замечательно. И вот я думаю, что у нас и Земля, она живой организм в таком разрезе, что не просто какие-то хаотические движения, там повороты или еще что-то, не они определяют существование и последствия, а существование и последствия для человека определяют какой-то жизненный цикл организма того, который состоит уровнем выше нас, то есть из которого, вернее, который состоит из нас, где мы являемся вот теми самыми клетками. Поэтому с одной стороны, есть некоторая фатальность, как вот ему в голову взбредет, так он нами и распорядится. С другой стороны, мы точно знаем, что этот организм, он всегда, так же вот как мы о своем организме, мы же печемся о своем организме и пытаемся его в жизнеспособное состояние поддержать. Также и вот более высокий организм, то есть Земля, тоже поддерживает себя в более жизнеспособном состоянии. То есть, как бы, если будут какие-то внешние воздействия, то он будет сопротивляться, ну и выживет, я думаю, что и мы вместе с ним. Все думали, что Земля – это какой-то такой камень, летающий в бесконечных просторах Вселенной, до тех пор, пока не обнаружили пупок, да, в Земле. И оказалось, что Земля – тоже живой организм. Ну, вот здесь такие интересные писания о том, что слышал пару предсказаний, что 44-й президент США будет последним, вот и посмотрим, скоро там выборы, ему в ответ, все верно, 44-го президента не будет, будет сразу 45-й, вот дальше тут идут про штормы, про конец света, Владимир пишет, нифига не согласен, у меня в октябре юбилей, то есть с сентября переносим все на август, а там в августе тоже у кого-то юбилей будет, так что посмотрит. Вот Виста написала, а вот вам, пожалуйста, видео съемка Южного полюса в Ютубе, пожалуйста, вот 34 минуты 42 секунды и так далее. То есть чат у нас так очень активно живет своей жизнью, помимо того, что мы тут вещаем. Ну, вернемся к вопросу. Вопрос эфира от Васильевича. А как ведущий прокомментирует создание хранилища судного дня на острове Свалбард? Ну, во-первых, хранилищ таких много создали уже по Земле. И в Америке есть там, и у нас есть, и на Урале есть известный, и на Алтае есть. Я уже сказал выше, что считаю, что это ерунда полная, потому что если будет серьезный катаклизм, вот в пределах той модели, которую я изложил, то там смысл-то будет даже не в спасении, а там смысл будет в том, что будет полностью переформатирована сама ситуация. А переформатирование – это совсем другие процессы. Это, условно говоря, вот смотрите, готовится к чему? Ну, например, там будет холодно. Это такое, как бы, тоже считается катаклизмом. Будет холодно, тогда они посидят в этом своем убежище около печки и, там, не знаю, 10 человек, 100 человек согреются и переждут. Но если будет серьезный катаклизм о том, что я написал, там будет, вернее, что я рассказал, это катаклизм будет совсем о другом. Например, будет изменение, сильные будут изменения давления. Давление будет настолько будет сильными, что ну, так образно говоря, голову будут взрываться, там уже не до холода, потому что это будет не миллиметр ртутного столба колебаний, от которых сейчас многие впадают в инсульты и тому подобное, а это будет уже чуть ли не полные метры, которые ни один организм просто не выдержит. Будут, например, какие-то изменения состояния вещества, могут произойти, как, когда, например, окружающая нас среда будет уже не газообразным, пригодным для дыхания, а будет уже в другом состоянии, допустим, как вот, ну, такая некая газировка, где можно будет уже утонуть и так далее. Поэтому здесь нужно понять, от чего спасаться, а потом уже строить все эти ковчеги. И уже понимать, из чего их строить и для чего их строить. А так это все это бесполезно. Далее, что еще хочу сказать, то, что вот по поводу уже этих президентов, что там последний будет такой-то и тому подобное. Вопрос стоит вот в чем. Ведь существует всего, ну, существует как минимум два направления людей. Первое, более-менее такое скептическое, которое задумывается над каждым, ну, над большей частью шагов и пытается включать, как говорится, мозги. А второе – это те, которые являются верующими людьми. Верующие, они доверяют тому, кто ими руководит. Ну, допустим, там Богу или какому-то пастырю, ну, по разной иерархии. Так вот, верующие люди сейчас представляют определенную опасность для цивилизации. Почему? Потому что, судите сами, если, например, опять же, по классике, 2000 лет они изучали в разных поколениях ту же самую Библию, где четко черным по белому, черным по желтому там написано, что в конце будет конец света с такими-то катаклизмами, то верующие люди, естественно, доверяя этому источнику, они должны сделать все, чтобы этот источник не заморал своих предсказаний, он должен подтвердиться. Поэтому верующие люди могут пойти на то, что сделать специально катаклизм определенный, который подтвердит Священное Писание. И тогда Священное Писание станет священным. Что, простыми словами, что я хочу сказать? Что, например, появится какой-то перец, там, товарищ, я не знаю, как его назвать, господин, гражданин, может быть, президент, который, как вот было еще там в 17-м году, условно говоря, застрелит этого кайзера или там императора, и начнется опять какая-нибудь война. То есть вот я к чему, что какой-нибудь верующий, какой-нибудь фанатик, он всегда является угрозой для всей цивилизации. Одного фанатика хватает для инициации определенной всеобщей беды. Вот в этом есть опасность. Ладно, вопрос эфира от Олега из Иркутска. Как вы привязываете влияние високосных годов на увеличение необычных явлений и значимых событий на Земле? А также от каких, возможно, природных явлений будут, вернее, гибнут, не будут, а гибнут пчелы, или их гибель происходит от высших сотовой связи? Благодарю. По високосным годам, честно говорю, что это чисто математическая штука. И она не связана ни с какими законами. Поэтому если даже статистически получаются какие-то там небольшие флуктуации или какие-то колебания, то это все надо списывать на ошибку, потому что високосные года, не високосные, все это только чисто вот арифметика. Поэтому здесь не может быть ничего. По поводу пчел, это более интересная такая ситуация. Я, честно говоря, занимался ей, пытался заниматься ей там несколько лет, ну так, отслеживать ее, потому что у меня много знакомых, кто водил пасеки очень долгое время, там десятилетиями, да и отец у меня тоже десятилетиями водил пасеки, и проблема с пчелами, она уже стоит, насколько я помню, лет 15-20, вот. Может быть, даже она еще и раньше была. И до сих пор вот с кем я... у меня, кстати, дядя тоже занимается до сих пор пчелами, и никто не знает, как, от чего это происходит. Вышки сотовой связи отпадают. Почему? Потому что бывают такие варианты. Вот я когда опрашивал там этих пасечников, бывают такие варианты, что у некоторых прям стоит пасека прямо около самой вышки, и ничего с ней не случается. А у некоторых до вышки так далеко, что даже сотовый телефон не берет, и все равно никуда-то пропадают эти пчелы. Поэтому не с этим связано. Единственное, что То есть у меня нет объяснений, я так его и не смог найти. И насколько я знаю, что вот 100% правильного объяснения я еще ни разу не встречал, никто его, по-моему, не нашел. Но дело в том, что если мы подходим, опять же, вот по этой модели, которую сейчас по климату я изложил, если мы по этой модели подходим к тем же самым пчелам, то нужно понимать, что пчелы – это вот обычные, так скажем, структурные элементы, которые имеют там определенный свой набор каких-то осязательных, обонятельных чувств, ну, то есть механизмов чувствования ситуации. Ну, у человека, например, это запах, зрение, слух, а у пчел там какие-то, может быть, другие есть, которые мы еще не знаем. Ну, например, они чувствуют там магнитные линии или там еще какие-то вещи. И вот то, что они куда-то пропадают, это скорее связано с тем, что управляющий сигнал каким-то образом захватывает чувства этих пчел и уводит их совсем в другое место. Какой это управляющий сигнал, непонятно. Это может быть какая-нибудь паразитная частота, радиочастота, которая формируется там от какой-нибудь, не знаю, от какого-то объекта. Это может быть и звуки, которые издает сама Земля там, в определенной местности, ну, какие-нибудь ультразвуки или еще что-то. Может быть, порода какая-то издает. Вот мало кто знает, я не знаю, но такие редко попадаются, мне даже, по-моему, ни разу даже не попался, или один раз только всего. Но есть, например, пищащие камни. У меня вот у знакомого одного есть камень, который пищит, издает такой звук высокой частоты, от которого даже уши ломят. Как он это делает, этот камень? А камень такой примерно размером там, 30 сантиметров. Но факт остается фактом, что он вот этот звук издает и при определенных условиях. Может быть, есть какие-то камни, которые издают такой звук на ультравысокой частоте, и пчелы просто слышат его, дуреют и улетают из этого места. А так вот по нашей обычной электромагнитной связи я сомневаюсь, что она каким-то образом воздействует на пчел. Ну, еще бы, если ледник эти камни двигал, запищишь что-то от холода и страха, так такой ледник тебя двигает. А по поводу пчел, вот китайцы доказали, что даже без пчел можно делать мед, который продавать по всему миру можно. Но, правда, умные некоторые президенты и там, те, кто наблюдает за качеством меда, отказались у них мед покупать. А вот Россия покупает в большом количестве китайский мед, где там этого меда. Так, для виду чуть-чуть несколько капель. Ничего, нормально, китайцы без, мед без пчел производят. Так, да. Дальше. Павел Ордынский, вопрос в эфир. Так что ж там космонавты и всякие астронавты с орбиты видят? Как это можно такую мороку навести? Ну, мороку-то навести можно всякую. Чего тут уж далеко-то бегать? Столько всего наморочили. А по поводу космонавтов, ну, я говорю, вот я собираю сейчас для книги про космос специально доказательства, я уже просто повторюсь, вот о сферической форме Земли и о космосе нет доказательств никаких, фактически, реальных нет никаких. А вот об отсутствии космоса и о плоской форме Земли или чашеобразной доказательств уже набралось там где-то ну, 80-90, так под 100. Таких более-менее, которые проверяются, причем это в активном варианте, их можно проверить в любое время. Что делают космонавты? Ну, понимаете, здесь нужно, конечно, хорошо физику не знать, а понимать ее хорошо. Вот, допустим, давайте проведем такой мысленный обзор ситуации. Мы вот знаем, что у нас, например, Луна вращается вокруг Земли с определенной там какой-то скоростью, периодичностью, а Земля одновременно вращается вокруг Солнца. Вот, допустим, рассмотрим только эти три тела. Дальше даже не будем смотреть. Тогда у нас получается такая интересная ситуация. Если мы складываем вот эти два вращения, то у нас получается, что Луна вокруг Солнца движется по траектории, которая называется эпициклоида. То есть, всегда, когда два вращения накладываются друг на друга, то получается эпициклоида. Ну, там по-разному она может называться, разные формы при разных параметрах принимать. Но смысл ее в том, что она будет вот такой формы, как бы как волна. с перегибами в нижней или в верхней точке, в зависимости от параметров. И вот в этих перегибах Луна, как небесное тело, если бы это был космос, если бы Луна была небесным телом, то там происходила бы перемена знака у ускорения. То есть с максимальным ускорением Луна влетает в эту точку перегиба, останавливается в ней до нуля по ускорению, потом опять ускорение начинает вырастать до максимума, и так вот она периодически 12 раз в году вокруг вместе с Землей делает вот такую эпициклоиду. Понимаете, там такие скорости, когда мы начинаем умножать это ускорение на массу Луны, там возникают такие силы, то есть это по закону Ньютона, который известен там с 8 класса всем, там возникают такие силы, что ни один этот материал, включая ту же Луну, он просто не выдержит, он рассыпется там вдрызг вообще. То есть ни одно тело не может преодолеть вот такой разгон массивный с такими ускорениями, и плюс еще потом остановиться до нуля и опять начать лететь в обратном направлении. Это если по классике. А если мы сейчас дальше, вернее, если вот мы рассмотрели три тела, а если мы дальше рассмотрим, что еще у нас получается, что и Солнце летит вокруг центра нашей галактики тоже по окружности, а дальше наша галактика вокруг центра Вселенной тоже по окружности и так далее, то тогда получается у нас не то, что Луна летит по эпициклоиде, она летит по такой страшнейшей орбите, там, с восьмерками, с петлями, что если бы у нее была масса, если бы это все было вот в реальности, как мы говорили, то она разлетелась бы после первых двух кульбитов. И так же было бы и с Солнцем, и с Землей, потому что в данном случае, например, Солнце летело бы по эпициклоиде, Земля бы уже летела по какой-то сложнейшей траектории, и там просто при каждом таком перегибе не оставалось бы никаких морей и океанов на Земле. Это было бы такие огромные силы действовали, что не выдержит ничто. Просто вот для примера скажу, что я посчитал примерно скорость Луны по отношению к центру Вселенной нашей, по официальным данным, которые сегодня распространены и доступны в интернете, она составляет примерно где-то 0,5%, если правильно помню, от скорости света. Вот представляете, Луна летит в относительно центра Вселенной со скоростью 0,5% от скорости света. То есть это колоссальная скорость. Это с такой скоростью не летают даже электроны. И даже субсветовые частицы, они с такой скоростью не летают. Вот к чему приводит обычная наша физика, когда мы начинаем рассматривать движение наших небесных так называемых тел относительно друг друга вот в той модели, которую нам предлагают обычную эту планетарную модель. Но я на самом деле не знаю, как там кто высчитывал, потому что многого не знают про нашу, не то чтобы Вселенную, про нашу Землю, ближайшее окружение. Поэтому с какой там скоростью что куда летит, это примерно так же, как некоторые рисуют, как выглядит наша галактика или наша Солнечная система или что-то еще, вид со стороны. Такое ощущение, что прямо они там, художники их туда отвезли, они там все это нарисовали, фотографировали, а потом обратно вернули на Землю, и сейчас они делятся своими шедеврами. То же самое про снежок вот можно придумать, сказать, что если бы вот следовать этой теории, которую озвучили, вот взять зимой, слепить снежок, бросить его как можно высоко вверх и посмотреть, развалится он тогда, когда достигнет высшей точки. Но я вот ни разу не замечал, что снежок развалился, достигая высшей точки. Он обычно разбивается, когда обратно возвращается, ударяется об землю. То есть, если мы рассматриваем просто скорость движения, то да, парадоксально, почему ничто не разваливается. Но если мы учитываем вариант маятника, когда есть максимальная скорость, а есть остановка из-за того, что есть обратная сила гравитации, притягивающая и торможение, то в этом случае все становится на свои места. Я думаю, что вот так, наверное, однозначно вряд ли что-то можно принимать. Но с другой стороны, если следовать теории, которые нарисовали, то в этом случае получается, что мы находимся в неком аквариуме, на стенах которого нарисованы вот эти вот самые солнце, там светильник какой-то прилеплен, нарисованы вот эти вот звездочки, там еще что-то. А вот здесь в аквариуме создана такая своя система существования, где есть облака, есть круговорот воды в природе и вообще много чего там крутится и вертится. Но в этом случае, да, тогда, да, все, в общем-то, сходится. Но здесь вот в чем дело. Когда вы привели пример со снежком, это правильно с точки зрения снежка, потому что его масса и формируемые ею все эти инерционные силы, они настолько ничтожны по сравнению с силами, сцепляющими снежок, то тут вопросов нет. Его можно еще из железа, этот снежок, и он не разлетится, естественно. Но когда мы берем, например, ту же Луну и берем ее массу и умножаем на ускорение, то вот именно вот при такой колоссальной массе, там даже ускорение имеет второстепенную роль, при такой колоссальной массе получаются такие величины, что конструкционные материалы не выдержат этого при любом случае. Это раз. Во-вторых, вы снежок подбрасываете, на него действует сила гравитации, она его восстанавливает. А когда летит по сложной траектории небесное тело, оно подчиняется не силе гравитации из центра, а это чисто математическое описание. Там идет перегиб. Вот когда, например, вот вы, допустим, веревочку, то кольцами, а то перегиб, когда она ломается. Вот что там происходит. Это немножко другие вещи. Но никто не знает этих скоростей и реального движения. Тут я с вами согласен, потому что то, что я озвучил, это для тех данных, которые известны. А они могут быть и совсем другими, потому что это данные, которые там 2-3 века назад были получены, чуть уточнены. Что же касается вообще космоса, просто нужно такие вещи. Вот я, например, недавно смотрел всеми нами любимым США, что вот они с нами соревнуются по всем этим видам там и космоса, и ядерного оружия, а у них даже нет закрытых городов, у них даже нет предприятий, которые это могли бы выпускать и разрабатывать. Понимаете, вот у нас, допустим, сам я работал на секретном предприятии, и я понимаю, что это такое. То есть самые лучшие кадры, о которых никто и не знает, что они существуют, живут целыми городами закрытыми, куда никого не пускают. Это у нас так. И представляете, это миллионы, десятки миллионов людей, которые получают бюджеты, ладно, но которые получают жизненное пространство, квартиры, там, садики, города, поселения, там, дачи, все такое прочее, машины, автомобили, все это. А какая это индустрия? Эта индустрия очень сильная, такая развитая у нас. А в США, например, такой индустрии нет. И вот ты можешь сформировать, допустим, космический аппарат, который вот сегодня есть, у них такого нет. Поэтому они и летают на наших двигателях и не могут спустить свои ракеты, потому что их просто негде разработать и негде создать. А те предприятия, которые у них есть, там эти самолетостроения, это совсем не тот уровень просто. С другой стороны, когда вот смотришь тот же космос, который нам показывают, нужно понимать, что люди, космические аппараты летают на очень невысокой высоте. Вот если по отношению к Земле, вот опять к тем данным, которые нам известны, если брать диаметр 12,5 тысяч километров, то космический аппарат летает примерно там где-то на 100 километрах. Ну, что это такое по отношению к диаметру? Естественно, мы с такой высоты не увидим никаких там закруглений, а мы увидим только близкий горизонт, который вот совсем недалеко от нас у Земли там кажется. Поэтому с космосом это вопросы такие, они как бы за рамками уже этого эфира, думаю. Это очень сложная и отдельная такая большая тема. Хорошо, идем дальше. Игорь написал, а что тогда самолеты в разные стороны летают, если Земля не круглая? Как они могут вокруг нее, и что так пролететь, что эдак? Ну, во-первых, знаете как? Во-первых, кто знает, как самолет летает? Мы же привыкли, у нас есть система постулатов в голове и в мозгу, к которой мы привыкли. Например, мы привыкли, что свет распространяется по прямой. Поэтому, как впереди горит, допустим, там лампочка, мы думаем, что от нее свет идет по прямой. На самом деле, как он идет? Кто его знает? Мы никогда над этим не задумывались. У нас как этот постулат родился несколько веков назад, так мы его и не перепроверяли. И поэтому, когда мы смотрим, что самолет наш летит якобы вокруг Земли, он может быть лететь-то не вокруг Земли, а по какой-то более-менее плоской или восьмерочной траектории, но в плоскости круга, например. И определить мы это, в принципе, не сможем никак, если не посмотрим на эту ситуацию со стороны. А со стороны мы на нее даже и не догадываемся смотреть. В принципе, вот те, кто отстаивает плоскую форму Земли, классическую, они говорят, что самолет там летают по тем законам, что полностью соответствует плоскости форме Земли. И, кстати, это подтверждается тем, что карта, которой пользуются для официальные вот, летные эти предприятия, используют карту, которую прокладывают маршруты, они используют как раз карту плоской Земли, а не сферической. Это вот, допустим, берем ту же Википедию, открываем эту страницу, там все это написано, и карта приведена. Именно она. Именно плоская Земля, а не сферическая Земля. Ну, это понятно. Я тут трудно представляю, что можно на плоскостном экране чертить какие-то схемы и планы на глобусе, например, чтобы было все понятно. Поэтому, когда передо мной лежит карта, то в этом случае из точки А в точку Б я вижу, как попасть. А на глобусе тут надо еще как-то так ухитриться и изощриться, чтобы посмотреть, куда же я-то должен прийти, чтобы увидеть все. Поэтому карты плоские нарисовали, они достаточно наглядно, понятно. Ну, ладненько, хорошо. Теория все больше и больше раскрывается. Вопрос эфира от Васильевича. Как ведущий прокомментирует теорию полой Земли? Полой Земли, не знаю. Если пупок есть, значит, куда-то туда можно попасть? Да, пупок у Земли появился из-за того, что древние люди, как, в общем-то, и мы тоже сегодня, мы же не можем выдумать чего-то такого, чего на Земле не существует. Вот, допустим, мы не знали бы, как рождается человек, как формируется ребенок, как рождается человек, и откуда у человека пупок. Мы бы замучились бы сочинять, и насочинялись бы такого, таких бы теорий, что даже сами потом, когда узнали истину, обалдели бы. Так же и здесь. Но вообще пупок Земли, пуп Земли – это явление такое, очень широко известное и везде есть. У нас на Красной площади стоит этот пуп Земли, он давно известен, называется лобное место, но это на самом деле пуп Земли, именно не лобное место. Просто по современным, так скажем, с какого-то времени, я, честно говоря, не знаю, с какого, не помню, но заменили пупок на слово «лобок». И поэтому вот отсюда появилось лобное место. А так, во многих странах это есть. Есть в Греции лобное место или этот пуп земли. Есть в Риме, везде. Раньше вообще, вот самый главный, я не знаю, где находится, честно говоря. Но по моим подсчетам, все-таки он в Москве находится. Вот, в районе Красной площади или нет, не знаю. Может быть, даже нет. Скорее всего, знаете, где находится? В районе Боровицкой площади, Боровицкого холма. Там, скорее всего, вот тот самый главный пуп Земли находится именно там. По крайней мере, там где-то примерно около Ленивки и Боровицкого холма там стоял указатель до последнего времени, который обозначал центр, географический центр Москвы. И, ну, естественно, толерасты его снесли, этот указатель, поставили там какую-то церковь невдалеке, церквушку, вернее, даже часовенку. Вот. И мне кажется, что вот этот именно был центром. А все остальные – это как бы клонированные понятия. То есть, ну, там, понятно, помимо пупка еще уши есть, рот, ноздри, ясно. Да, да. И, может быть, там не снизу что-то еще бывает, побулькивает иногда. Хорошо, может, кстати, Йеллоустоун – это он там и есть? Кстати, а почему? Побулькивает? Вполне может быть. Ну так, я в шутку. Ну хорошо, полая Земля. Йеллоустоун, кстати, если кто знает, не знает этимологию, я напомню. Йеллоустоун – это та же самая этимология, что Елисейские поля – это поля мертвых. Вообще это перевод буквально. Это не желтый, буквально, не желтый камень, как иногда нам пытается, а именно Елисейские поля. Это поля мертвых, мертвецов. Ну, по-русски это ад вообще. Ну хорошо, ладно, так все-таки про полую землю. Так вот, про полую землю. Как раз когда я начинал заниматься, когда мне первый раз устроили аудиенцию в этом институте математическом, они как раз разрабатывают теорию полой Земли. И у них весь математический аппарат вот, топологии показывает, что мы находимся внутри полой Земли. И мы находимся внутри. Я, честно говоря, не очень с этим согласен, потому что все-таки я считаю, что мы находимся вот в чашеобразной Земле. То есть мы находимся Вот если взять какой-то кубок, например, мы находимся на внутренней стороне этого кубка, где-то не на самом дне его, а где-то посередине примерно. То есть можно, есть и расстояние вверх, есть расстояние вниз до вот, центра дна. Вот так. Мне кажется, что мы как бы внутри находимся, то есть это получается совпадает с теорией плоской Земли. Но с другой стороны, что наша вот, Земля она является открытой системой, а полая Земля целиком, она закрытая система. И открытая система у нас вот почему получается. Как я уже говорил, что если брать, что нашу Землю слагают вот эти инфериометровые волны, то там определяющим фактором является давление. Вот в тех местах пучности там давление равно нулю, поэтому там формируется только вакуум и плазма. А в местах узлов давление достигает максимума, там формируются твердые вещества. А вот в переходных зонах формируются переходные формы вещества. То есть, грубо говоря, через какой-то, на какой-то высоте заканчиваются твердые фракции, начинаются воды жидкие, а потом начинается газ, и дальше опять уже уходит туда, в сторону пучности, если это по моей модели. Поэтому такая она как бы открытая получается. Угу. Ну, вот Ингварь написал: «Здрасте, самолет летит в Америку через Польз, причем через Северный». Ну, это другой эфир. Это просто сейчас это немножко не так. Это надо смотреть все эти ролики, и там по-другому все это. Понятно. Чекалов, ну, короче, Чекалов всех обманул, он не летал через полюс. Хорошо, ну, вот ну ладно, давай. Летал. Хорошо, в другом эфире об этом поговорим. Итак, Ингварь, кстати, выходит, что Святая Инквизиция была права, когда жгла этих вредителей астрономов-ученых. Такая шутливая фраза. Нет, там немножко другая ситуация была. Это тоже как бы другая тема, но чуть-чуть могу ее осветить. Здесь, вы понимаете, вот если... Ну, тут немножко я мистически буду говорить, более мистически. Вот, допустим, масоны там 99-го градуса, самые высокопоставленные, они знают, о чем речь. Инквизиция была здесь совсем по другой причине. Там вот какая штука. Примерно до 1500 года была такая система, что Земля была открытой системой, и не было христианства. И в этот промежуток времени очень многие люди были, ну, как сегодня выражаются, экстрасенсами, могли читать мысли друг друга там, ну, и все такое прочее. И при таких условиях невозможно было осуществлять торговлю, которую мы сегодня воспринимаем как бизнес. Когда вот то, что вы говорили, что китайцы поставляют нам мед, который не содержит меда. Вот такую торговлю, то есть бизнес делать невозможно было. А к 1500 году, там 1400 какой-то год, сформировалась первая банковская система, которая требовала, и появились первые деньги. И появилась необходимость по-другому подходить к формированию денег. То есть деньги стали новым пространством. Как вот, например, в 20 веке мы придумали информацию, и сразу сколько техники на ней, на информации сформировалось там. И телефоны, и телевизоры, и все такое прочее, и интернет. Вот так же в конце 15 века придумали первый раз деньги и банковскую систему. Так, вот в торговом плане. И нужно было что-то делать. И вот тогда, опять же, мистически говорю, масоны 99 градуса это знают, что тогда Мартин Лютер, это тоже такой условный персонаж, он с одним, он был самым главным магом того времени, он накинул на планету условную христианскую сеть. Я не знаю, что это означает, вот мне как было сказано, я передаю, вот как знаю. Эта условная сеть, она перекрыла поток той энергии, тех возможностей, когда люди могли видеть мысли друг друга, и люди перестали друг другу видеть мысли. И поэтому можно стало совершать обман купли-продажи. То есть, когда человек, продавец говорит: да-да-да, товар хороший, а сам в этом товаре нет нифига меда. Вот такая штука. Это как раз сделал Мартин Лютер, и это вот с этого момента и пошла торговля, как сегодня. А инквизиция была затеяно в те годы именно для того, чтобы уничтожить людей, которые оставались еще, которые умели видеть, которые мешали торговле, потому что они не, их обмануть было нельзя, и ну, как бы они мешали бизнесу тех зарождающихся банков. И вот как подтверждение такое небольшое, косвенно, было интервью этой, забыл, как ее звали, которая занималась исследованием мозга, это у нас такая ведущая ученая. Бехтерева, что ли? Бехтерева, да. Когда ее спросили, это я просто сам видел это интервью, когда ее спросили, говорят, а может вот человек сформировать человека сегодня, чтобы он видел, умел читать обычно, вот прям напрямую мысли человека, она говорит, можно, только, говорит, нам этого не нужно. Конечно, этого не нужно. Сегодня, сегодня вся цивилизация построена на торговле, на обмане. Бизнес без обмана сделать невозможно вообще, ни при каких условиях. Только, то есть, главным движителем бизнеса является обман. Что бы нам ни говорили сами бизнесмены. Вот, прямо это была инквизиция. Вспоминается известный фильм «Какая хорошая девушка, отец барыга». Да. Ну ладно, вопрос эфира от Владимира из Мытища, вернее, скорее критика. Андрей Александрович, ваша теория очень интересная и, несомненно, глубоко проработана. Вот скажите, зачем вы рассматриваете незначительные земные процессы, а большого не замечаете? Выкиньте из этой теории землю, замените ее на бутылку, лежащую на дне лодки, которую сплавляют по бурной реке лодочник. Лодка – это гелиосфера, а лодочник – это Солнце, а река – наша галактика. Вот климат Земли будет швырять из стороны в сторону, как бутылку под днищу лодки. Ну, образ-то хороший, тут вопросов даже нет, тут я согласен. Но дело в том, что он строится, этот образ, на том, что мы, вот, слушатель, он сказал, он постулирует, что у нас есть галактика. Если же подходить все-таки тщательно к каждому этому вопросу, то еще неизвестно, есть ли она эта галактика и плывет ли она, куда наша эта лодка. На мой взгляд, все-таки нужно подходить вот... Я-то, в принципе, прорабатывал эту систему. И сначала, поскольку я сам заканчивал советский институт, и, естественно, физику у нас преподавали, и было много физики, математики, естественно, ну и образования. Поэтому я к космосу относился всей душой, сами понимаете. А вот после некоторого периода времени, когда я начал изучать некоторые отдельные факторы, я пришел к выводу, что что-то проблемы какие-то с космосом. И с космосом проблема не в том, что вот взял его и там начал резко отрицать, потому что, ну, грубо говоря, обо что-то ударился. Нет. Просто есть подозрение, что то, что раньше считали в 19-м, допустим, веке, в начале 20-го истинным, оно сегодня уже перепроверено 1000 раз. И оказалось сложным. Я вот вам приведу очень интересный пример, который многие... Пример этого не знают, но ситуация, она многих касается. Вот с этим, так скажем, пресловутым, ну, в кавычках, эфиром. Если мы берем, например, 19 век, то все исследователи, которые занимались проблемой эфира, это все были выдающиеся исследователями, исследователи. Имя их настолько выяснено, что их именами названы там многие физические законы, явления, там еще что-то. То есть это самые лучшие физики. Но это был 19 век. И вот эти все физики приходили всегда по поводу эфира к одному и тому же заключению. Они, их все выкладки показывают, что эфир – это кристаллическое твердое вещество. И, естественно, приходя к этому заключению, они никак не могли понять, каким образом в кристаллическом твердом эфире мы можем существовать. То есть мы там люди, как он может сквозь нас проходить? И на этом все рушилось. Поэтому, когда говорят, что там, например, Эйнштейн закрыл эту проблему, да он не закрыл, потому что он сам тоже, когда эфир изучал, он тоже пришел к тому, что эфир – твердое кристаллическое вещество. И тоже не понял, как это объяснить. Это было вот рубеж 20 веков. Я тоже, когда книгу по вакууму писал, вдруг в определенный момент времени пришел к выводу, что все выкладки показывают, что это действительно кристаллическое твердое вещество, вакуум. И, оглядываясь вокруг, я никак не мог понять, а как же мы-то сквозь него проходим? Мы же тоже твердые. Твердый сквозь твердое. А потом до меня дошло. В 20-х годах, по-моему, если я правильно сейчас помню, открыли состояние сверхтекучести при абсолютном нуле. Ну, там, при температуре близко к абсолютному нулю. И тогда возникла интересная ситуация, что твердое может пройти сквозь твердое при абсолютно нулевых температурах. И сверхтекучесть, теперь сегодня-то мы ее знаем, и сегодня мы можем понять, как твердый сквозь твердый проходит при абсолютно низких температурах и на эффект сверхтекучести. Если бы это было известно в 19 веке, то тогда бы все бы уже и состоялось. Так вот, это я к тому, что сегодняшнее понимание космоса построено на понятиях 18-19 века, а в 20 веке уже много чего другого нарыли, которое идет вразрез с тем, что было тогда. И вот когда начинаешь новые эффекты, новые понимания, новые все эти представления учитывать, в том числе информационную составляющую, то есть вот как работает информация, что такое число, что такое слово, как вообще вот все это идет программирование, начинаешь понимать, что вот с этих позиций современных, с учетом информационной составляющей, что мы, скорее всего, люди, весь мир – это программа. А уж и программа, она никаким образом не соответствует той физике 19-18 веков. Она совсем построена на другом образе, примерно на том же самом, как вот наши сформированные нами мультфильмы в компьютере. Только там они сформированы на тех условиях, которые есть в компьютерном пространстве, в компьютерном мире. А здесь у нас немножко другие. А представьте, что через 100 лет будет. Там откроют новое какое-нибудь качество, я не знаю, там, ну, какую-то не информацию, а следующее какое-нибудь качество. И опять будет пересмотр полной концепции мира. Когда уже представят, что мы не только в программе, а мы еще какие-нибудь, ну, там, какие-то, даже вот представить тяжело. И этот процесс, он развивается всегда. От века к веку происходит открытие каких-то новых границ, и все время идет расширение. Поэтому то, что было в 19 веке основано на гравитации и было круглым, сегодня уже на 20 веке основано на этой, как ее, на информатике, оно может быть совершенно иметь другую структуру и другие формы и вообще по-другому представляться. Ну, это доказывает очередной раз, что Земля является школой. Школы очень интересные, разнообразные, где очень быстро меняются экспозиции, очень быстро меняются насыщение, оснащение классов. Но принцип школы под названием Земля остается, как и был прежде, так и сейчас непоколебимым. Жить по совести, ладу с природой. И изучать, понимать, зачем ты здесь, для чего ты здесь, познавать этот мир, ведать его и так далее. А вот декорации, которые здесь появляются, новые какие-то варианты, учителя появляющиеся, они меняются постоянно, но суть школы от этого не меняется. Вот это, мне кажется, главное, что любой человек должен понять. Ладно, дальше. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. А с чего вы взяли, что законы вашей физики верны? В вашей физике меры метры с килограммами складывают и прямые углы выдумали, тогда как угол – это искривленная линия. Прямая с углом несовместима. Либо угол, либо прямая. Ну, я-то как раз согласен с вашей физикой. Я не знаю, почему вы мне вот тон какой-то... А вот наш... так захотелось. Вот он так почувствовал. Я-то как раз согласен с этой. И вот сейчас я занимаюсь единой теорией поля. Там как раз я согласен с вами, что очень много ошибок современной физики с точки зрения математики, такой вот, ну, чистого математического подхода, очень много ошибок есть. Но вообще тут я как бы должен заступиться за всех, потому что нельзя родить сразу полностью стопроцентную там какую-то супер прям качественную теорию, потому что, во-первых, никогда не знаешь всех параметров, которые должны быть рождены. И поэтому... Конечно, в любой теории есть определенные ошибки. Вот, допустим, вот я в том материале, который излагал выше, я постарался уйти от тех вот стереотипов, которые были, ну, хотя бы вот частично стереотипов. Это сферическая форма Земли, мы на поверхности Земли, там космос, Солнце и некоторые параметры истории. И вот просто от них, если немножко перепроверив, немножко другую характеристику им присвоив, получил уже вот какую совсем другую теорию, гипотезу, которая она, и модель, которая уже описывает современные известные нам параметры, ну, по-другому. И какие-то более лучше объясняет, какие-то, может быть, менее лучше объясняет. А где гарантии, что какой-то человек, например, ну, я не знаю, какой-то супер выдающийся, знает 100% безошибочный вариант. Ну, пока таких вариантов никто не явил. Поэтому, как говорится, с чем что имеем, с тем и работаем. Пытаемся. Я думаю, вот здесь как раз. Да. Здесь как раз теория, которую я высказал, ну, моя теория о том, что школа – это земля, где декорации меняются, классы тоже насыщаются чем-то еще, она как раз вот здесь очень хорошо подходит, потому что если бы человек все знал, он в школу никогда не приходил учиться. Но когда он приходит в первый класс, он познает что-то для первого класса, во втором классе он познает что-то для второго класса, и так до выпускного. И если мы следуем этой теории, то необходимо здесь это все осознавать и, главное, понять, а для чего ты здесь находишься в этой школе под названием «Земля». Земля. Что ты здесь в этой школе делаешь? И тогда как раз вот эти все передачи, учебники, какие-то встречи с интересными людьми, они являются именно насыщением школьной программы для каждого человека. Причем уникальность нашей школы в том, что не просто классом обучаются все, а есть еще индивидуальные такие обучения. И поэтому не может никто здесь присутствующий полностью сказать, что вот так или вот так. Поскольку надо учитывать, что есть все классные образовательные какие-то мероприятия, а есть индивидуальные мероприятия. И для одного теория будет подходящая вот такая-то, потому что ему нужно что-то пройти по этому материалу, а для другого теория будет выдаваться вот такая-то. И причем и та, и другая, и третья теория на одной земле, не хочется это планеты называть, не наше слово, блуждающей звездой, на одной земле могут существовать одновременно 3, 4, 10 сотни теорий, которые будут каждому из учеников объяснять что-то свое и удовлетворять их потребность в знаниях. Так что вот понять необходимо, как учиться в этой школе и на каких принципах учиться в этой школе. То есть осознать, кто ты на этой земле, для чего ты и что тебе необходимо делать. А вот дальше вот как раз все теории: плоская земля, чашеобразная, круглая там, или еще какая-то. Это как дополнение, индивидуальное обучение. Кстати, я вот хочу напомнить, что в чате не просто переписка присутствует, не просто вопросы в эфир. Кстати, пишу, хочу сообщить Павлу Ордынскому, что вопросы мы пока больше уже не принимаем, потому что время уже позднее. Вот, а вопросы еще не разобраны, те, которые до этого приходили. Так что не расстраивайся, в следующий раз задашь вопросы. Так вот, тем, кто не присутствует в чате, хочу напомнить, что чат – это не только переписка, а здесь еще у нас присутствуют различные возможности вставки внутри чата, фотографии, видео, роликов, всего остального. Вот Василий Васильевич тут просто, ну, завалил фотографиями, иллюстрирующими иллюстрациями к плоской земле, к шарообразной земле, к полой земле, о том, как ее раньше представляли, как сейчас ее там представляют какие-то направления и какие-то там трехмерные графические представления об этом, компьютерные. В общем, достаточно интересно здесь у нас в чате устроено, тем более для таких неоднозначных эфиров, как сегодняшний. Вот завидуйте, кто еще не в чате. Ну, зависть ваша может быть недолгая, вам достаточно просто в чате зарегистрироваться, и после этого будете полноценным участником жизни. Итак, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. А нет, сначала вопрос к Васильевичу. Как ведущий прокомментирует наличие эффекта Джанибекова? Ну, эффект Джанибекова уже достаточно хорошо разобрали. Там даже сделали компьютерную модель, где она повторяет. Это чисто инерционное движение, когда у тела три оси инерции есть, и по средней из них, если тело вращается, то оно начинает переворачиваться. К сожалению, здесь в этом эффекте тайны нет уже. Есть такие ролики, где там все объяснено. Я уже год назад, по-моему, даже видел. Я так понимаю, что Васильевич намекает на то, что да, этот эффект есть, и он применим ко всему, что существует, так называемое, в космосе. Но если Андрей Александрович космос отменил, то в этом случае эффект Джанибекова Земле не грозит. Поскольку в аквариуме что нам кувыркаться-то? Да, если на землю переводить, вот на уже в моей вот такой интерпретации, то здесь, конечно, действительно, пока космос отменен, тут о кувыркании вопроса нет. Честно говоря, я вот по всему большому материалу, который существует накопленный у нас, у человечества по состоянию Земли, нет ни одного фактора, что Земля кувыркалась, вообще ни одного. Но есть множество факторов о том, что перемещались магнитные полюса. И все это знают, я так думаю, что все это знают, но почему-то как-то мало придают значения. А если все-таки посчитать, то вот последний маршрут, например, Северного полюса, он занял примерно 4000 километров. Это вообще-то так, если посчитать, это 10 градусов круга. Это вообще большой промежуток прошел у нас Северный полюс. Потом по Южному, кстати, полюсу тоже есть два сообщения. Первое – это официальное, что он находится там где-то в районе всем известного Южного полюса. Но один из ученых, который занимался, не буду называть его, я не буду с какой организацией, но та, которая непосредственно занимается исследованием этого дело, он говорит, что Южный полюс находится на экваторе и никуда оттуда не двигался никогда. Сам я не проверял, поэтому точно сказать не могу. Ну, а то, что Земля кувыркаться не может, это показывает, и не кувыркается, как в эффекте Джанибекова, это показывает пока вот та информация, которой мы располагаем, которая может быть нам доступна. Хорошо. От Владимира из Мытищ следующий вопрос. Андрей Александрович, назовите, кроме Фобоса, что-нибудь грушей или чашеобразное в Солнечной системе, и желательно покрупнее Луны. Есть что еще кривое? Да и вообще, большие планеты, насколько я понимаю, ведут себя подобно каплям жидкости, а не как твердые тела. Здесь есть несколько проблем. Тут вот если, например, подходить со стандартной моделью, я даже спорить с вами не буду, соглашусь сразу, что да, действительно, что мы видим во все эти приборы, да, действительно, все вот похоже на сферические объекты, что они действительно ведут себя как капли в космосе и все такое прочее. Но, как я уже сказал, что если посмотреть с другой стороны, то там возникает проблема. Во-первых, проблема, я уже о ней писал целую статью, проблема измерений. Вот, например, берем расстояние. Мало кто знает, что расстояние метр у нас, вот то, что лежит у нас, по-моему, в Парижской там обсерватории, насколько я помню, ну, где-то там лежит этот эталон метра, он у нас построен вот каким образом, что 400 миллионов метров, они составляют полный круг. Поэтому, если мы хотим, например, слетать на Солнце, которое находится от нас 145 миллионов километров, то мы до него никогда не долетим. Почему? Потому что через каждые 40 миллионов метров мы будем возвращаться на исходную позицию. Это если по классике, понимаете? И до сих пор, то есть мы не преодолеем это расстояние. И если свет распространяется по прямой, которая совпадает с линией метров, раз мы уж меряем свет, путь света метрами, то значит он просто вращается по какому-то кольцу. То есть я к чему говорю? К тому, что все наши вот эти приборы, которые мы смотрим визуально, они построены по принципу визуализации. А визуализация – это очень сложная штука, потому что не всегда правильно то, что ты вот как вот видишь, так все это и на самом деле есть. Поэтому то, что мы видим, эти планеты и эти звезды и все такое прочее, это вопрос очень большой. Это очень большой вопрос. Вот правильно Алексей сказал, что есть очень много красивых этих картинок, где, например, изображена галактика, ну, допустим, галактика Самбрера, где центральная часть этой галактики светится таким светом, что там озаряет весь космос вокруг. Вот представьте теперь нашу галактику Млечный Путь. У нас тоже есть такое центральное ядро, которое светится огромным светом, огромным по мощности светом, но, извините, мы с вами находимся на Земле, мы этого света не видим. Так где правда-то? То есть то ли в этих галактиках есть такие источники, которые должны были бы испепелять своим светом все внутренние звезды, либо как у нас, вот мы их не видим. Не, поэтому... здесь можно все очень просто объяснить. Поскольку как? Космос бесконечен, миров бесконечное количество, то в этом случае существует огромное количество разных так называемых галактик. В одних есть огромное Солнце внутри, которое вокруг себя что-то крутит, вращает, да, где-то в виде сферы, нет, где-то в виде плоскости. Я как раз и хочу донести. А есть похожие на нас, которые внутри находятся, например, не Солнце, а находится что-то подобие черной дыры или там врат между мирами, или там, например, пупка какого-то с чем-то связанного и так далее. Поэтому не обязательно, не факт, что все галактики, они должны быть одинаковые, и внутри их что-то должно светиться. Какие-то галактики сферические, какие-то плоские, какие-то в виде юлы, какие-то еще как-то по-другому. Так что вот так вот. Не-не-не, здесь немножко не так, потому что если берем нашу галактику Млечный Путь, то есть тоже масса иллюстраций, где внутри показано, что она есть яркий какой-то объект. Ну, либо у меня знакомый, как этот джентльмен удачи, тут за трешку так нарисует, да, что нет, тут художников-то огромное количество, а каждый пишет, как он дышит. Поэтому здесь даже, наверное, не рассматривают. Мы пришли как раз к тому варианту, что ведь никто же не сидел у телескопа, не смотрел на этот, как говорится, нет, никто мы не говорим, и никогда не говори никогда. Мне нравится такая поговорка. Я имею в виду, мало ли кто-то. Ну, кто-то же смотрел, кто-то же, если даже мы сидим в аквариуме, кто-то этот аквариум создал, и кто-то оттуда смотрит, подходит и смотрит. Поэтому, если вдруг что-то пролетает оттуда, то, значит, кто-то оттуда что-то сбросил, значит, кто-то все-таки это все устроил. А если вдруг мы все-таки крутимся на круглой земле, то в этом случае вообще все еще интереснее. Тут аквариум все замкнут, и так все интересно, да, получается, такая матрица своеобразная. Хочешь там мысль такую внуши, хочешь этакую, хочешь этому дай. То есть 5-10, а другому и другое. Кому-то апельсин, кому-то свиной хрящ подходит. Вот. А представляем, что Земля наша на самом деле круглая, она там вращается, и много чего на нее влияет. Тут еще все интереснее, еще более парадоксально. Так что вариантов огромное количество. Может быть, наша Земля, да, какую-то форму, может быть, она и останется, как говорится, круглой в нашем сознании. Да, вдруг мы там вылезем. Мне это все равно. Главное, чтобы модель описывала как можно более близкую структуру. Будет она там треугольной, то ради бога. От этого любви-то не преуменьшится к своей родной планете. Да, главное, чтобы это все срабатывало. Ну, суть понятна, просто время уже позднее. Мне хотелось бы добить те вопросы, которые уже у нас в чате есть. Вот. Виталий из Эстонии, такой вопрос, очень правильный вопрос. Ну так что же так? Что же должно произойти в ближайшем будущем-то? Ну, мы уже, кажется, ответили, там вариантов огромное количество. Я ответил, но я еще раз так коротко скажу. Я считаю, что переместятся зоны нагрева на Земле, на поверхности Земли, то есть Земли. То есть остынут Япония, Северная Америка и западная часть Европы, то есть там понизятся температуры. А на Новой Земле и вот перпендикулярно ей в южном направлении эти места, они, наоборот, повысят температуру. И сегодняшний оттает, например, это самое, Антарктида. Вот что будет. Образовавшаяся из освободившихся льдов и растаявших льдов вода, она может покрыть территорию планеты дополнительным слоем до 100 метров. Ну, обычно его называют там от 70 до 100 метров. Это будет как потоп. Вот по весне бывает на нашей территории потопы. Ну, вот примерно такой будет. Стоять он будет примерно где-то лет 100. Ну, там может быть плюс-минус. Вот такое может быть. Но опять, на сколько процентов вероятности от 0 до 100? Это тяжело прогнозировать. Угу. Ну, вот мы говорили уже и о доверии которые часто верой называют, и различных там парадоксах и казусах. Вот Василий Васильевич написал: митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий передаст частицу мощей какого-то святого, здесь не написано какого, представителям центра подготовки космонавтов 16 сентября по окончании божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря, сообщает пресс-служба митрополии. Затем святыни передадут на космодром Байконур частица мощей преподобного, а вот Серафима, здесь указано, отправится вместе с экипажем транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» в составе Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко, Роскосмос, ну и так далее, на борт Международной космической станции. Ну вот, видите, как все связывается, и космическое, и божественное, и религиозное, как вот они все уживаются на нашей такой Земле. Парадоксально, когда космонавты спросили, а в космос летал, Бога видел, он сказал, нет, Бога не видел. Это было вот так... скажем так, первый проект космонавтов. А тут уже вот частицы преподобного Серафима отправятся туда, где никто Бога не видел. Ну, никто, опять же, не имеет права говорить. Юрий Гагарин отвечал, что он не видел Бога. Вот такие парадоксы, парадоксами такими полна наша Земля. Плохо или хорошо, не знаю. Наверное, так и должно быть. Но что есть, то есть. Ладно. Все изменяется. Да, да, все что-то все изменяется. Вот никогда не говори никогда, это называется. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, что вы можете поведать про причину изменения направления течения, температуры Гольфстрима и сроки окончательного отталкивания Гренландии? Ведь там оттаивание Гренландии, ведь там, скорее всего, будут найдены ведические артефакты, памятники ведической культуры наших предков. Благодарю. Ну, вот как раз Гольфстрим, он как раз и зависит от того, что где какие территории нагреваются, какие являются холодными. Вот в текущее время нагревание происходит, например, там, в районе, ну, там, условно, Бермудов, а охлаждение в районе Гренландии происходит. А если будет вот этот переворот, про который я говорю, то полярность поменяется, и, в принципе, на течение Гольфстрима это отразится, что оно может быть двигаться даже по тому же, примерно по тому же пути, но в обратную сторону. И холодным просто будет, говорю, это Британия и вот середина, те же Бермуды, это может быть просто холодными зонами. А Гренландия, она уже будет теплой, освободится от льдов, и, в принципе, там могут и артефакты быть, почему нет? Потому что я так думаю, что это, я вот смотрел, сравнивал с историческими источниками, ну, те события, которые происходили, получается так, что, в принципе, подобные мероприятия, вот, такие катаклизмы, они уже происходили не раз на нашей планете. И если так уж по-честному подходить, то, скорее всего, вот та цивилизация, которая была в 10-12-13 веках, нашей эры, вот в нашем летоисчислении, она погибла как раз под тем потопом, который был после этого, и который, в принципе, мы называем сегодня татаро-монгольским игом. Не знаю, насколько это правда, но вот я когда сравнивал все эти события 13-14-15 веков, то, в принципе, они, честно говоря, они выдуманы полностью. Выдуманы до такой степени, что там шито все это белыми нитками. И самое главное, что если брать, например, статистику наших городов, ну, наших имеется в виду вот доступных Европы, Центральной России, там, крупных городов, то вся статистика населения этих городов начинается примерно с 1800 какого-то года. Ну, там, где 12-го, где 50-го года. А раньше никакого населения в этих городах не было. Обрыв связи. Так, насколько я понимаю, произошло у нас отсоединение. Ну что ж, я сейчас поставлю какую-нибудь песню, перезвоню, и мы будем заканчивать эфир, отвечая на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. По одному из современных календарей, напоминаю, 14 сентября 2016 года, среда, пока еще 14 сентября. А по одному из старинных, 37-й день месяца завершения, 7524 лета, пятница. Метафизика климата, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный автор, соведущий Тюняев Андрей Александрович. Мы продолжаем отвечать на вопросы. И, наверное, стоит зачитать тот вопрос, на котором связь была прервана. Олег из Иркутска написал следующее. Андрей Александрович, что вы можете поведать про причину изменения направления в течение температуры Гольфстрима и сроки окончательного оттаивания Гренландии, ведь там, скорее всего, будут найдены ведические артефакты и памятники ведической культуры наших предков. Благодарю. Да. Ну, я уже сказал, что, в принципе, вот район Бермудских островов и западная часть Европы, они вот по моей модели должны получить некоторое охлаждение, а Гренландия, наоборот, будет потепление. Поэтому Гольфстрим, она может, это течение может быть начать вращаться в обратную сторону, то есть не от Бермуд к Гренландии, а в обратную сторону. Это, естественно, приведет там, к определенным изменениям дополнительного климата, но самое главное, что сама Гренландия попадет уже в зону теплого воздействия, и, естественно, там что-то будет оттаяно. То, что там могут оказаться ведические артефакты, это да. И я вот уже говорил, что, в принципе, пока вот мои эти исследования, они показывают как раз то, что на нашей Земле было несколько подобных эпизодов, когда одна развитая, более-менее развитая цивилизация путем катаклизмов климата стиралась до определенного уровня, и человечеству приходилось формироваться и постигать то же самое заново. Так это или не так, неизвестно, потому что есть свидетельства и за, и против. Вот, например, берем, например, всем известный памятник Сунгирь, 26 тысяч лет назад, 26 тысяч лет возраст. Если мы подумаем, насколько были развиты люди того времени, опять же, по классическим этим, по классической хронологии, то давайте обратим внимание на то, что человек уже того времени он уже был одет в кожаные штаны, в Аляску с капюшоном, у девочки шапка была. Ну, то есть, это были люди, которые знали одежду такой, какая она была доступна в то время. Но это были не шкуры, наброшенные на голые лохматые плечи, а уже все это сшито, все это было сделано по лекалам. Может быть, это уже были потомки тех, кто пережил какой-то катаклизм в древности. Может быть, это еще что-то было. Но многие артефакты, я их не буду перечислять, но многие артефакты показывают, что в древности были периоды очень высокоразвитых цивилизаций, которые куда-то пропали. Например, даже Змеевы валы или вот Заволжский вал, который тоже весьма грандиозное сооружение, гораздо более грандиозное, чем та же самая Китайская стена. Вот кто их строил, когда это было, не сохранилось никаких данных. Но по масштабу строительства мы можем говорить, что это были серьезные люди, существа, так скажем, серьезные существа, которые все это создавали. Поэтому не исключено, что в Гренландии могут сохраняться и были сохранены как раз те ведические артефакты, которых мы ждем с нетерпением. Да, вот тут-то все и вскроется, да? Да, вот тут-то все и вскроется. Ну, хорошо, не будем затягивать с ответом дальше. Виталий из Эстонии так, задает такой риторический вопрос. А как же мы докатились до такой жизни? Или они докатились до такой жизни? Ну, будем ли мы отвечать на него или дальше пойдем? Да как? Как-то лапки, как? Тут, понимаете, никто не знает, кто куда катится. Все же, есть такая хорошая пословица, человек предполагает, а Бог располагает. И на самом деле неизвестно, кто к чему, кто и куда, к чему вообще стремится, ведется. Все это достаточно хаотически. Либо мы должны будем признать, что есть некоторый программист, который выстраивает нашу жизнь, но тогда мы выглядим очень пассивными куклами. Не знаю, что лучше в этом случае. А мне кажется, здесь, как пел Высоцкий, представляется совсем простая штука. Программист есть как большой какой-то один, который придумал всю эту систему, может быть, с кем-то вместе. Но вот если мы говорим, что подобное, да, существует как наверху, так и внизу, принцип подобия, то в этом случае, наверное, следуя этому принципу герметизма, мы должны исследовать и жизни как-то его применять. Так вот, если существует какая-то компания, которая разработала некий софт для какого-то компьютера, которая тоже какая-то компания разработала, потом модифицирует, и они между собой как-то существуют. Есть компания, которая разрабатывает какие-то игры или программы для того, чтобы в этом софте, в этом компьютере они существовали, то в этом случае почему мы должны исключать, что аналогичное что-то было когда-то и сделано для того, чтобы вот эта наша земля, школа, о которой я уже говорил, здесь существовала. И в этом случае мы можем также себе представить, что есть компьютерные игры, где каждый человек может виртуально поиграть в этой игре, находясь при этом вот здесь, сидя за столом, за компьютером, он в то же время находится там. Но в то же время он может, например, переключиться на автоматическое управление, когда ему захотелось отлучиться, но игру прекращать не хочется. И этот персонаж, которому он играл, в этой игре, созданной кем-то, в этом компьютере, в этом софте, который тоже создан кем-то, живет своей жизнью, он делает что-то по тому, по той программе, которая, или по тем установкам, которые этот человек сделал. Вот, причем он надо заглядывать, что там его персонаж делает, как он там морковку выращивает, или как он там что-то крушит или созидает. Это же невозможно все исключить. Тем более, что есть люди, которые могут быть как куклы для персонажа. Там дай, принеси, подай, положи. А есть те, которые здесь что-то вершат, которые находятся на более высоком уровне развития. Ну, как, например, ученый-академик и первоклассник. Вот первокласснику нужно что-то изучать примитивное, там, учиться в тетради перышком что-то скрести, по палочке, галочки восстанавливать. А академику это все уже не интересно. Он для этого первоклассник. Создает программы. И в данном случае кто для академика будет куклой? Ну, наверное, пассивный кукла, который чертит галочки и будет являться первоклассником. Но еще же есть другие до первоклассника люди, которые только-только здесь появились и что-то здесь как-то проявляется. Ну, а если мы возьмем еще какие-то более серьезные структуры, то академик для них является первоклассником. То есть, все вот это довольно интересно. Хаотичности, я думаю, что никакой нет. Оно хорошо все продумано. И даже какой-то шаг в этом мире, он для чего-то производится в соответствии с какими-то установками. Но вот, опять же, к чему я призываю, если вы не просто хотите быть куклой и все время оставаться на уровне первоклассника или там ясельным каким-то персонажем, коротких штанишках, которому все интересно, все же связано с кубиками, да, и не более того, то в этом случае, наверное, надо себе задать вопрос, а кто вы в этом мире, для чего вы здесь, что вам необходимо сделать, и тогда вы пойдете по той самой лестнице развития, которая, в общем-то, должна вас вывести из ясельного возраста, и перед вами начнут открываться какие-то интересные моменты нашей жизни. И вот как раз наш эфир, он и является той самой головоломкой, которая ломает некоторые стереотипы, или... если даже не ломает, наоборот, заставляет найти информацию, которая укрепит в ваших представлениях об этом мире. Но чтобы укрепиться, вам нужно что-то найти. А вот в этом случае как раз Андрей Александрович и подводит вас к тому. Вот я вам рассказал свою теорию, до которой я дошел. А вы можете развить ее или можете ее провернуть. Но вам необходимо будет покопаться в этой жизни, что-либо рассмотреть. И вот как раз наша программа, которая уже скоро 4 часа как длится, на это направлено, как я себе представляю. Дальше. Вопрос эфира Дмитрия из Торонто. Здравия всем. А чем по мнению гостя, наверное, так надо, по мнению гостя, вызваны морские приливы и отливы? И что такое Луна? Благодарю. По поводу приливов и отливов вообще загадка, потому что на самом деле нет ни одного внятного объяснения. И я вот сколько ни бился, так и не смог найти ответа. Не знаю. Судя по карте приливов и отливов, карты такие существуют, это вполне, ну, выглядит как хаотичное движение. Вовсе не так, как рисуют нам, что якобы вслед за Луной там что-то поднимается, на другой стороне Земли что-то опускается. Совсем по-другому все происходит. И единственное вот объяснение, это опять же из той модели, которую я выше рассказал, это то, что вот те инфериометровые волны, которые Землю формируют, они формируют как раз и подъем воды, и опускание воды. Причем формирует это фрагментами. То есть на некоторых частях, на некоторых берегах есть подъем, на некоторых берегах есть одновременно с этим подъемом есть опускание. Это вовсе не монолитный процесс, а именно такой фрагментарный. Что же касается Луны, на самом деле такая огромная загадка, что это, как говорится, даже отдельный большой пласт исследований. Мой пока вот, мой вывод такой резюмирующий по поводу этого объекта, я считаю, что здесь ситуация была вот какая. Не знаю, может быть, она, конечно, фантастическая покажется, но как вот ведущий правильно сказал, что у нас сегодня эфир для того, чтобы слушатели могли лишний раз, ну, это, более покопаться, подумать над самыми, на первый взгляд, такими ну, странными вариантами предположений. Так вот, моя концепция может оказаться, показаться странной, но я уж ее выскажу, раз у нас такой честный эфир на радиостанции идет. Смысл вот какой, что каким-то образом происходит формирование те, которые мы видим вокруг Земли, и к ним относятся и Луна, и Солнце. Не зря в прежние годы, в прежние века и Луну, и Солнце называли, относили к планетам. Планетам не в смысле, что там они где-то блуждают или еще двигаются, а планетам в смысле равном как тому же Марсу, Юпитеру, Нептуну. То есть получается, что древние люди, возможно, знали, может быть, от предыдущих поколений, которые были гораздо умнее там, или еще как-то, что Солнце является случайным временным объектом, который имеет свою эволюцию, свое какое-то происхождение, свое умирание. Так вот, в принципе, некоторые факторы показывают, что Луна – это предыдущее Солнце. То есть Солнце, которое посветило и выгорело вот до такого состояния, как Луна. А сегодняшнее Солнце это через какое-то время тоже посветит и выгорит, и будет таким же, как Луна, и у нас будет две Луны на небе. Ну и так далее. Образуется третье Солнце. И, возможно, это так и есть. Но есть другая версия, что Луна – это как вот на экране, как в кинотеатре изображение какого-то объекта, который просто проецируется, плоский объект, который проецируется на невидимый экран. Тоже не знаю, насколько это соответствует действительности, но это одна из таких ведущих версий сегодня по поводу Луны. Поэтому до сих пор нет ни съемки обратной стороны этого так называемого спутника, и вообще по нему одни загадки. То, что там американцы на нем не были, я думаю, что сейчас это уже все уже знают, наверное. То, что его ни разу не облетали с обратной стороны, это тоже, я думаю, что все уже знают. А вот на вопросы, почему все это произошло, может ответить только то, что этот объект плоский и что за ним нет пространства. Если это так, тогда все это объясняет. Может быть, например, вот многие видели такое видео, когда там, по-моему, американские граждане запускают ракету, и она упирается в какой-то купол наверху. Такой, раздается такой звук удара, и ракета останавливается, быстро летящая. Может быть, над нами какой-то купол есть. И вот Луна – это изображение какого-то блика на этом куполе, не знаю. Но на самом деле объяснений пока нет ни у кого. Но то, что это не небесное тело, почти на 100%. Ну, по крайней мере, с высокой долей вероятности, что это не каменный спутник, как вот раньше, там, в 19 веке это представляли. Вот, кстати, когда мы сейчас недавно объясняли, рассуждали по поводу того, что нужно людям, вот, что Земля как школа, и что людям нужно учиться, и по поводу вложенных вот этих матриц кукол, управляющих кукол и тому подобное, то ведь это мы сегодня так легко оперируем такими образами, потому что мы целые 100 лет уже формируем свое сознание на информационной платформе. То есть мы уже прошли и телевидение, и кино, и радио, и компьютерную графику. Мы уже все настолько привыкли к моделируем вот этим образом, что мы понимаем, что есть мы, вот живые образы, и есть моделированные нами цифровые образы. А если мы, например, с такой же, вот с теми же разговорами сейчас бы пришли бы в 19 век или в 18, то нам бы объявили инквизицию, потому что по меньшей мере, а так бы никто бы особо и не понял бы, что мы им говорим, потому что мы бы рассказывали о тех вещах, которым их мозг никоим образом не готов. Не то, что они глупее, а просто они не знали ни о тех явлениях, о которых мы рассказываем. Поэтому вот на сегодняшнем, например, уровне мы можем предполагать, что, вернее так, на уровне 19 века мы предполагаем, что это Луна – каменный объект. Сегодня мы предполагаем, что это информационный объект. А в 21 веке, там, дальше, мы будем предполагать еще что-нибудь. И будет ли это конец правды, неизвестно. Ну, интересная вся сущая теория о том, что одна лампочка, в общем-то, вышла из строя, ее надо куда-то было деть, но вот как к земле подсунули. Вторая лампочка там выгорит когда-нибудь, ну, ее какую-нибудь тоже, не обязательно к земле, а может там к Венере подсунут или куда-то еще. Мало ли у нас вообще-то планет, да, которые требуют к себе еще одну Луну. А там плоская она, не плоская, ну, тоже такой интересный вопрос. Если эта лампочка была, то она не может быть плоская, да, какой-то там объект, который так вот светился, он все-таки имеет какой-то объем, и там что-то внутри должно было находиться. В общем, вопросов много и интересные ответы. Дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Удалось ли локализовать источник инферометровых волн? И вообще, что такое инферометровые волны? Инфериометровые, это я их так назвал. Инферио – это перевод, это буквально самые нижние. Нижние – это по длине, то есть вот, по длине волны, то есть самые длинные волны. Инферио – еще перевод как ад, поэтому можно так переводить, адовские волны, так скажем. Но просто так принято делать вот, название у волн по такой классификации. Например, инфра – красные волны, там, инфра – низкие волны – это уже определение занято. А вот самые нижайшие вот, – слово переводится как «инферио», поэтому только из-за этого названия. Источник, да, удалось его локализовать. Вернее, так скажем, два объекта на него подходят. Но первый, я думаю, что он как бы 99% подходит. Вот если обе версии считать за 100, а второй, ну так, 1% на него. Значит, вот 99%, который более-менее достоверен, это все-таки центр эклиптики. Это тот центр, вокруг чего вращается наше звездное небо. Это как раз и есть вот та самая ось, которая пронизывает все небо, и проходит сквозь Землю и уходит туда, куда-то туда. Вот. И именно вокруг этой точки, а в этой точке ничего не находится, то есть, видимо, там нет ничего такого, за что было бы зацепиться взгляду, но именно вокруг этой точки всегда строились все мифы, любые астрономические построения, все вокруг этой точки происходило. И вокруг нее вращается подвижный центр. Это вот сегодня он находится в полярной звезде. Вот, а второй, то есть я думаю, что оттуда, вот с того направления волны, не знаю, что это такое, но давайте вот, знаете как, представим немножко себя чуть поменьше и представим, что вот оттуда идет поток этих волн управляющих, примерно такой же, как вот если бы мы были находились внутри световода. Вот представьте, мы внутри светового проводника, на нас светит даже не одного проводника, а кабели со световодами, и на нас светят вот эти вот торцы этих проводов световых, не электрических, а именно световых, и по каждому торцу, торец – это каждая звезда. Вот мы с торца, мы видим все эти торцы, как звездное небо определенное, и от каждого этого торца в нашу сторону испускается определенный управляющий сигнал. Если это правильно, вот такая позиция, тогда можно понять, вернее, тогда мы легко понимаем, как работают астрологии. Почему человек, например, родившийся под определенной группой звезд, получает четко определенные характеристики. Я не про предсказание сейчас говорю, а про психотип человека. То есть, если он родился там под знаком, ну, условно говоря, Тельца, то он будет, вот, допустим, таким. А если он под знаком Козерога, то он будет вот другим. Вот если мы подходим, что оттуда инфериометровые волны из центра эклиптики идут, то тогда понятно, что, в принципе, они нами и управляют. Второй вариант этого центра управления, ну, он как бы находится в апексе. Апекс – это, знаете, это то направление, откуда летит наша звездная система вместе с Землей. Вот какой смысл апекса. А антиапекс куда летит? И вот апекс, он находится у нас примерно, условно говоря, там где-то в районе, вот для наших широт, это туда, в сторону востока. А антиапекс – это примерно там в сторону запада. Ну, не знаю, насколько это правда, потому что эти две системы, они между собой находятся в перпендикулярном состоянии. Если, например, первая система, она на нашу Землю поступает, вот на нашу территорию, на московскую территорию поступает в перпендикулярном положении, прямо четко на Москву, то апексная система, она поступает по касательной. Поэтому непонятно, так или не так. Ну, вот так вот, два источника вот такие. Я думаю, что правильным источником все-таки является именно центр эклиптики. Дальше здесь была ссылка на съемки из космоса Южного полюса. Это, я так понял, из интервью с Евгением Гавриковым. Полная версия, если в Ютубе набрать интервью с Евгением Гавриковым, полная необработанная версия или полная просто версия, то там как раз вот на 34-й минуте 42 секунды якобы демонстрируется вот эта съемка Южного полюса из космоса. Так, сейчас я не могу это проверить, поскольку веду эфир, но потом посмотрим. Дальше. Вопрос в эфир от Евгения. Что наш гость думает об эфире, веществе открытым Менделеем? Кстати, об эфире мы уже касались. И умышленно скрытым для общественности как элемент первооснова, который сам не участвует в химических реакциях, но в то же время из него появляются другие микроэлементы. И не отсюда ли радиоэфир, телеэфир, то есть вещество, по которому и передаются волны, и бегут те самые электроны? И может ли эфир задавать законы поведения и движения объектов в космосе, а именно гравитацию и вихревое движение небесных объектов? И не является ли эфир тем бозоном Хиггса, который вроде как недавно открыли наши зарубежные друзья, в кавычках? Угу. Ну, во-первых, по эфиру я вам скажу так. Я тут не особо, как говорится, думаю, потому что я уже выпустил монографию, которая называется «Вакуум. Свойства, строение и структура». Эта монография была выпущена в 2014 году в вычислительном центре РАН под грифом РАНовского института, поэтому, как говорится, это само о себе что говорит. И причем там ответственным редактором выступил академик РАН, соответствующий вот по физике, по математике. Смысл в том, что то, что я уже говорил, то, что в 19 веке называли эфиром, в этом веке, вот в последние годы, просто называют вакуумом. Разницы никакой. Просто, чтобы было, переназвали вещество, так скажем, только для того, чтобы отсечь от некоторых там негативов, которые налипли в те времена. А так все исследования проводятся, никто не скрывает никаких проблем там в этом эфире, в вакууме вообще нет. Никаких гонений тоже нет. Я прошел где-то 30-35 этих конференций научных, рановских имеется в виду, международных и наших, всероссийских. Никаких проблем там тоже не было. Было и в Обнинске, штуки 4 я, наверное, прошел там на ускорителях на Обнинских. Было и в Сарове 2, и в Черноголовке, и в ОИЯИ, везде, то есть в самых ядерных институтах. Что касается современного... что касается, значит, таблицы Менделеева, там я тоже писал об этом статью, возможно, один из первых, не буду здесь за очередностью гнаться, как раз показывал его эту начальную таблицу Менделеева, где первые две клетки отданы под эфир, там еще под какой-то. Но на самом деле, при всем уважении, даже при всем желаний, как говорится, вот вернуть тот первородный вид этой таблицы Менделеева, все-таки смысл ее классификации сводится к тому, чтобы классифицировать, поставить в эту таблицу зависимость именно от структуры, то есть количество, по сегодняшним меркам я опять говорю, то есть поставить структуру по в зависимости от количества нейтронов, протонов и электронов. То есть, сколько структурных элементов, такой химический элемент и получается. Если мы берем вакуум или эфир, то это не является химическим элементом. Он сам по себе не является химическим элементом. Он является предельным случаем элементарных частиц. У меня об этом тоже, кстати, монография выпущена. Периодическая система элементарных частиц. Тоже с рецензиями, все как полагается. 2009 года. Так вот, поэтому эфир – это состояние элементарных частиц, которые там особым специальным образом сцеплены. А вот после того, как квант эфира или квант вакуума разрывается, из него получается один протон или нейтрон. Ну, там в зависимости от ситуации. И начинает формироваться первый атом водорода, реакция протон-протонного цикла, который формирует все остальные элементы. Дальше. Сегодня вот уже, по-моему, 2013 или 2012 год, если я сейчас правильно помню, уже даже получено из эфира, из вакуума, вещество. То есть, знаете, как оно называется? Метавещество. Есть фотографии в интернете. При очень большом давлении, я сейчас его параметров этого давления не помню, но при очень большом давлении из эфира, то есть из пустоты, формируется вещество. Но так надерешь. Есть фотографии его, можно посмотреть. Его сделал наш соотечественник бывший, который в свое время туда уехал, эмигрировал на Запад. Фотографии есть. И, наконец, по бозону Хиггса, это, конечно, профанация полная, потому что никакого бозона Хиггса быть не может, его не существует. Я об этом писал несколько статей и публиковал еще тогда, когда коллайдер работал, и даже писал, почему они не смогут получить этих результатов на коллайдере по очень простой причине. Потому что у них некому их анализировать. У них нет на Западе, в Европе, у них нет мозгов, которые способны реализовать результаты и опытов, которые они получают на коллайдере. Любые, что бы они там ни получали, какие бы столкновения, и вообще какие бы куски они не имели, у них нет людей, которые способны это проанализировать. Почему? Потому что думают они на английском языке и там на соседних европейских, а эти языки не способны к качественному анализу, потому что, например, вот если берем английский язык, у него нет даже, например, этих самых окончаний. Если у него нет окончаний, то фактически это значит, что люди, которые оперируют этим языком, они не имеют в логическом аппарате своего интеллекта таких свойств, которые запрашивали бы эти окончания для языка. То есть, поэтому несколько сумбурно, анализ и результатов без сможет сделать это. А наших специалистов туда переманивали, но заставляли их там все равно на английский переходить, и сразу весь анализ на этом заканчивался. Что же касается бозона Хиггса, то так очень сложно сказать, но на пальцах объясню. Если проследить, например, любое вещество, берем там какую-нибудь эту элементарную частицу, любую, и посмотреть ее реакции распада, в той же в Википедии просто взять, там все эти рисунки есть, то все реакции распада всегда для любой частицы, сколько бы она ни проходила стадии, они заканчиваются всегда четырьмя этими частицами. Первая – это электрон, вторая – это позитрон, частица, античастица. Третье – нейтрино разных сортов. И четвертое – это гамма-квант. Вот даже это три. Вот если электрон и позитрон объединить, что это один электрон только с античастицей, то три сорта частиц всегда получается, что бы ни происходило. Других вариантов вообще нет. Поэтому физика современная вообще говорит о том, что никогда не формируется ни одной частицы, кроме указанных трех, ни при какой настоящей реакции. Поэтому никакого бозона Хиггса ему просто взяться неоткуда. Это он результат открытия, в кавычках, на кончике пера, когда человек, который построил модель, ну, неправильную модель, потому что он в ней там много чего не учел. Это все-таки модель, которую он строил, это 40-е, 50-е годы, представляете, ну, на каком материале он ее создавал. Он и пришел в результате путем всяких манипуляций с физическим уравнением, пришел к какой-то, какому-то результату. Его и назвали этим результатом. Поскольку выгодно пилить эти Нобелевские премии под разные непонятные штуки, то и дали ему. А на самом деле никакого бозона Хиггса не существует и не будет существовать. В это я на 100% уверен. Ну что ж, понятно. И в заключение, наверное, уже 4 часа мы как в эфире, даже больше. В заключение, наверное, надо будет ответить буквально коротко на вопрос Павла Ордынского. Есть такое мировоззрение, называется «Новая физика» Гришаева, когда, скажем, гравитация дальше обрывается. Ну вот что-то, буквально два слова, с «Новой физикой» Гришаева знакомы? Нет, по этой физике не знаком, но по гравитации, вот почему она обрывается, я могу сказать. Дело в том, что, опять же, проблема в том, что мы сегодня оперируем, ну, мы имеется в виду... Нет, я имел в виду, здесь сообщение, слово «гравитация» и дальше обрывается, то есть не допечатал. Поэтому, я понял, да, что обрывается сообщение. Просто дело в том, что ключевая, наверное, вопрос, в этом вопросе была гравитация, а не физика Гришаева. А вот по гравитации проблема, потому что до сих пор ведь нет четкого определения, что это такое. Раньше считалось, например, что это притяжение планеты. Но дело в том, что это придумал, опять же, Ньютон. Ньютон придумал не гравитацию, а божественную гравитацию. Это разные вещи. Его термин, который он ввел и который придумал, он именно божественной гравитацией была. Потом ему уже посоветовали рецензенты, что убери божественную, сделай там природную гравитацию или какая-то еще, я сейчас забыл уже. Вот. И смысл в том, что нужно понять, почему что-то притягивается или отталкивается. Есть масса законов, но это очень долго разбирать. Но самой гравитации, ее как таковой, скорее всего, нет. И, скорее всего, это результат проявления движения вещества по криволинейным орбитам, включая там даже статистику и плюс еще там различные давления между слоев. Это не очень простая штука, гравитация. Иначе, если бы она была простой, ее бы давно уже раскусили бы. Мне так понравилось. Убери божественное и руби бабло. Да. Рекомендовали Ньютону, что я сделал. Ну что ж, и еще само же заключение. Дмитрий П. Мне вот интересно, для чего нам все это знать, если мы не способны ни на что это повлиять? Такой риторический вопрос, жизненный. Да, риторически, да, но мы вот в первую часть нашей беседы как раз затронули, что дело в том, что есть определенные люди, в процентах я не знаю какой, это может быть от 0 до 100%, ну, вернее, не от 0, а от 1, которые в состоянии поменять определенным образом судьбу не только свою, но еще и всех там многих соседних людей. Поэтому чем больше такой человек знает необходимой ему информации для того, чтобы он вводил изменения, тем более активнее он будет проводить изменения. Вот одного, например, ну, грубо говоря, если человек работает садовником, чем больше получает информации по стрижке сада, тем будет он создавать. Вот, пожалуйста, зачем ему знать, например, информацию о стрижке сада. А если человек работает в какой-то другой области, ему потребуются какие-то другие знания. Чем больше будет знать, тем будет для него полезнее. Вот наш эфир, например, посвящен проблемам такого космологического, климатического ряда. Ну, кто-то из нас, возможно, в какой-то промежуток времени столкнется с тем или иным проявлением, когда эти знания могут пригодиться. Ну, по крайней мере, может, бежать не надо, или, наоборот, бежать надо, или, может, что выдумает. Ведь кто-то же, в конце концов, первый спасательный жилет, первый спасательный противогаз, ведь они же тоже с чего-то все это придумали. А может быть, кто-нибудь из наших слушателей сегодня придумает первый спасательный какой-то предмет X, который вот спасет таким образом, что мы прямо вот все окажемся спасенными. Прям будет у нас полный спас. Ну что ж, да, здесь есть, конечно, уточнение про гравитацию. Это программно заданная реальность и не зависит от массы, потому существуют небесные тела, которые не имеют гравитации, например, астероиды. И вот у Гришаева как раз это много опытов на эту тему, расчетов, и это все достаточно интересно. Вот такое дополнение. Да, есть такая, я знаю такую теорию. Я, в принципе, к этому и приводил, что, в принципе, если у нас получается информационная матрица, в которой мы живем, то тогда вот так и правильно. Ну что ж, хорошо. Значит, на этом мы можем подводить итог сегодняшней нашей передачи. В заключение можно что-то вечно доброе нашим радиослушателям сказать, что-то дополнить от себя и проститься. Да, ну я, во-первых, всем спасибо за эфир, за интересные вопросы, хочу сказать. Во-вторых, думаю, что все у нас будет нормально. Если будут даже какие-то колебания климата, то они все-таки будут в пределах того, что человек обычный способен пережить нормально, без всяких особых потрясений. Поэтому, что бы ни говорили там пугатели, ну, участие меня даже. Я думаю, что все-таки будет все хорошо. И все равно берегите себя, берегите свои семьи, берегите своих любимых, родителей, детей. Ну и все будет у нас нормально. До свидания. Хорошо. Ну вот, закончился наш 4-часовой эфир. И мне от себя что-то надо, наверное, умное сказать, даже не знаю, по традиции. Но что изменяет там климат и так далее. Вот если не учитывать, что в ближайшем и далеком от Земли космическом пространстве существуют какие-то перемещения каких-то объектов, тел, то все тогда сходится, и, в общем-то, можно форму Земли там привязывать или к плоскости, или к какой-то объемности, да к чему угодно. Вот. Но если учесть, что есть некие волны из космоса, которые могут разогревать или охлаждать климат, ну, представить, что там что-то там двигается, что-то исходит, какая-то волна, как в микроволновке, да, тут нагревание пошло, или где-то какой-то объект пролетает, который, наоборот, что-то забирает, мы его просто не видим, не ощущаем, ну, мало там лунатики сбунтовались, да, что-то там запустили у себя, мало ли там в Бразилии педров, да, вот, то в этом случае тогда нас вообще, наверное, не интересует, какой формы Земля, круглая она, плоская, квадратная или вообще там в форме чемодана. Это вообще никакой роли не играет, потому что вот как ты направишь к этому излучению или там куда оно падает, это излучение, то, в общем-то, у нас и будет происходить. Но, однако, в любом случае, эфир я считаю очень полезным, потому что главное – чтобы человек соответствовал званию человека. Ведь человек – это не животное, которое просто щиплет травку или там бегает, чтобы кого-то себе подобного убивать и заниматься непонятно какими-то непотребными делами, не сознавая, что он делает. Человек – это то такое существо, которое в первую очередь должно осознавать, кто оно, задать вопросы, а кто я здесь на этой земле, а для чего я на этой земле, а почему я делаю вот это, а почему я не делаю это. И тогда будут меняться программы для этого человека в частности и программы для его окружения. То есть, если соответствует человек какому-то примитивному созданию, то в этом случае для него подходит миф, например, о каменном веке, и, в общем-то, жить надо по полной программе, брать от жизни все и помереть молодым. Вот. Если же он себя считает, например, наследниками каких-то великих существ, богов, великих предков, то в этом случае он и мыслит по-другому. В этом случае он осознает себя их наследником и создает вокруг себя те условия жизни, которые ему подходят. Он начинает что-то созидать, открывать какие-то новые законы, причем не законы, которые позволяют что-то уничтожить, не строит атомную бомбу, а использует те законы физики или существования мира, которые позволяют этот атом обуздать и не взорваться, не уничтожить что-то, а давать тепло, создавать какие-то новые реалии и так далее. Ну, условно, да, потом, если он доходит до понимания эфира или вакуума, то в этом случае он начинает его использовать, чтобы опять не бабахнуло что-то, не создать вакуумную бомбу, а сделать так, чтобы, например, и на Ямале росли какие-то очень хорошие экзотические фрукты, там было светло и тепло, и чукчи улыбались и были радостные. Ну вот, в зависимости от того, кем вы себя осознаете, то в этом случае вы и получаете от мира то, что вам свойственно по вашему осознанию. А поэтому мой призыв, как и всегда, очень и очень простой. Просто задумайтесь, кто вы на этой земле, для чего вы на этой земле. И тогда многие ответы к вам будут приходить в зависимости от ваших вопросов, в зависимости от вашего мира осознания мира, восприятия, миросозерцания и так далее и тому подобное. Поэтому хотите быть человеком, начинайте изучать мир, начинайте его изведывать. Интересуйтесь нашим прошлым, своим наследием. И все тогда будет так, как должно быть. Напоминаю, что сегодня у нас начинался эфир 14 сентября, в среду 2016 года, а заканчивается уже 15 сентября 2016 года, четвергом. А по одному из старинных календарей, 35-й день месяца завершения, 7524-й лет и пятница. Те, кто празднует праздники, отмечают праздники по этому календарю, тех поздравляю с Днем Богини Карны. Мы говорили про метафизику климата. Хорошо, скажем так, поговорили. Автор, соведущий Тюняев Андрей Александрович, это все хорошо нам устроил, за что им благодарность, а также благодарность всем, кто присутствовал в чате и писал очень умные и добрые, и хорошие вопросы по теме и не только по теме, обменивался очень интересными сообщениями. Благодарю всех вас, друзья мои. До новых встреч. Услышимся.